Том 1, глава 11. Ну, вот и все. Староста Мариама, а его заместитель Яуэ Розу, объявил Аэдзава, отчего Кацуки и Тэня пришли в ярости и рассыпались в прах. Хитора стоял перед классом, и его лицо немного дергалось, так как он не ожидал такого исхода. «Кто, черт возьми, голосовал за меня? Я получил 4 голоса, опередив Мома на 2. Ну, я думаю, с другой стороны, было бы очень интересно посмотреть, что делает староста класса. Я не могу помирать от скуки, если я хочу, чтобы в моей жизни было что-то интересное. Я должен стремиться к этому сам. Да, это хороший план». Хитора стоял с задумчивым выражением лица, не понимая, что его некогда расслабленная поза снова начала выпрямляться. Чего он еще не заметил, так это того, что Мома бросила на него короткий взгляд, а потом снова сосредоточилась на классе и Аэдзаве, после чего звонок отпустил всех на обед. Когда пришло время обеда, Хитора снова оказался перед очередной дилеммой. Во время обеда он обычно сидел с Миной и Эйджера, но на этот раз Мома и Тодороки решили присоединиться к ним. «Ну, я понимаю, почему Мома присоединилась к нам, поскольку она мой заместитель, но Тодороки? Что с ним не так?» Подумал Хитора, поглядывая на Тодороки, который не реагировал на взгляды Хитора и просто сидел себе и ел свой обед. «Разве ты не должен есть что-нибудь полезное?» Спросила Мина у Хитора, увидев, что он ест лапшу быстрого приготовления. «Ты не понимаешь, Мина, это мужская трапеза, она придает силу духу!» Сказал Эйджер, похлебывая рамен из своей чашки. «Еда здесь отличная, но время от времени просто хочется чего-то вроде этого», сказал Хитора, заканчивая трапезу. «Это не очень-то и полезно», — сказала Мома, качая головой и наблюдая за ним. Тодороки, увидев, насколько Хитора был доволен только тем, что съел рамен из чашки, посмотрел в сторону, глядя на стопку нераспечатанных раменов, готовых к употреблению. Внезапно всех прервала громкая сирена, заставив многих учеников пуститься в панику. «Уровень безопасности 3 был нарушен. Студенты, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь», — сказал голос из динамиков. «Звучит не очень хорошо», — сказал Эйджера, глядя на всех вокруг столовой, когда они начали паниковать. «Что означает уровень безопасности 3?» — обеспокоенно спросила Мина. «Что-то, что произошло в помещении Академии», — сказала Момо, вставая со своего места. Хитору покачал головой и сказал: «Не волнуйтесь, просто сохраняйте спокойствие». Он указал на окно, заставив четверку повернуться и увидеть, как толпа репортеров проносится мимо главного входа и останавливается, когда какой-то учитель преграждает им доступ в школу. «Понятно», — спокойно сказала Мома, слегка нахмурив брови, потому что с утра к ней приставали те же репортеры. Тодороки просто промолчал, спокойно наблюдая за Хитора. Через несколько секунд что-то наконец щелкнуло в голове Эйджера, после чего он сказал: «Я понял! Это из-за этих парней, верно?» «Дин-дон, ты прав, вот тебе приз», — поздравил его Хитора, протянув ему пустую чашку рамена, и быстро ушел, избегая давки студентов. «Эй, подожди!» — сказала Мина, когда остальные последовали за ним вместе с Эйджером. Студенты начали толпиться вокруг, подталкивая друг друга к выходу. Прежде чем эти четверо смогли добраться до Хитора, их унесла толпа. Не имея возможности двигаться, Мина и Мома начали паниковать, но затем пара рук схватила их. «Успокойтесь, я вас держу», — сказал Хитора, не давая никому пройти мимо него, стоя неподвижно, как гора. «Спасибо. На мгновение там все пошло не так». Мина поблагодарила Хитора, в то время как мысленно она думала про себя: «Знаешь, а быть лысым — это не так уж и плохо. На самом деле выглядит круто». «Спасибо», — сказала Мома. И заметный румянец появился на ее щеках, прежде чем исчезнуть. «Меня никогда так не хватали раньше. Тем более кто-то противоположного пола». Найдя этот шум раздражающим, Хитора поднял палец и щелкнул, издав чрезвычайно громкий звук, сопровождаемый легким давлением воздуха, который проник через всю столовую до переполненного аварийного выхода. «Хорошо, это должно сработать», — сказал Хитора, успешно привлекая внимание. Повернувшись к Момо, он жестом велел ей успокоить всех, так как он сохранил свою силу на случай нападения большого злодея. Нет, не потому что ему было лень самому всех успокаивать. Затем Мома создала мегафон из своей руки и обратилась ко всем, говоря, чтобы они не паниковали, поскольку вся ситуация исходит от репортеров, которые прошли через ворота извне. «Вы все будущие герои! Самой престижной академии героев во всей Японии! Если только репортеры могут так вас напугать, как вы сможете столкнуться со злодеями в будущем?» Мома закончила говорить, погрузив студентов в ступор, когда они поняли, как они себя ведут из-за кучки репортеров, особенно потому, что они сами хотели стать героями. Хитора кивнув Мому, сказав: «Отличная речь». Мома приняла благодарность, но затем пробормотала: «Как репортеры могут нарушить безопасность Академии UA? Этот университет — практически крепость, построенная для защиты от злодеев. И все же, группе репортеров удалось проникнуть внутрь». Хитора ободряюще похлопал ее по плечу и сказал: «Не думай слишком много, все решится само собой в свое время». Мина, стоявшая в стороне, хотела пошутить о том, насколько были близки Мому и Хитору, поскольку ей нравилось вмешиваться в отношения людей. Но она не смогла заставить себя сделать это. «Хм, это было бы не слишком весело». «Похоже, скоро они появятся», — подумал Хитора, когда все спокойно вернулись в класс. Он выглянул в окно и увидел группу учителей, собравшихся вдали от ворот. После того школьного происшествия Хитора вернулся домой и лег смотреть телевизор. «Дзынь-дзынь». Раздался звонок в дверь, после чего мать крикнула ему: «Хитора, ты можешь открыть дверь? Я немного занята!» Хитора не двинулся с места и подумал про себя: «Будь единым с окружающей средой. Успокойся и медленно исчезни». Звон! «Разве я не сказала тебе открыть дверь?» Его мать закричала после того, как бросила сковородку ему в голову, деформируя сковородку. «Ладно, ладно», — сказал Хитора, поднявшись, поднял сковородку, снова согнул ее и бросил матери. Подойдя к двери, Хитора приоткрыл ее и выглянул наружу, пытаясь увидеть, кто это был. «Молодой Мариама, это я, всемогущий, я пришел к...» Грохот. Дверь захлопнулась перед лицом всемогущего, и его лицо закрыла тень, а рука все еще была поднята от приветствия. «Дзынь-дзынь». На этот раз Хитора лишь приоткрыл дверь, выглядывая наружу. «Чего ты хочешь? Это домашний визит? Знаешь, я не буду давать тебе на время свою мангу». Всемогущий не знал, как реагировать, стоя там и думая про себя. «Люди всегда будут взволнованы, когда увидят меня. Молодой Мариама действительно отличается от всех остальных». «Нет-нет, ты неправильно меня понял. Я здесь не для того, чтобы что-то у тебя брать», — сказал Всемогущий, когда его тело снова приняло тощий вид, после того, как он убедился, что поблизости никого нет. «На самом деле, я был совсем рядом после посещения юного Мидория. Вы бы видели, как отреагировал юный Бакуго. Это было некрасиво. О, и поздравляю со старостой класса», — сказал Всемогущий, все еще стоя снаружи, поскольку Хитора не впускал его. «Так, ты здесь, чтобы поздороваться и поздравить меня?» — спросил Хитора. «Ну, да», — ответил Всемогущий. «Хорошо, привет, спасибо и пока», — ответил ему Хитора. Грохот. Поздоровавшись, Хитора закрыл дверь и оставил стоять Всемогущего в одиночестве снаружи, пока ветер развивал его волосы в сторону. «Молодой Мариама, ты действительно силен. Даже не приглашаешь меня войти. Это тоже хорошо, потому что никогда не следует так легко впускать никого в свой дом со своей семьей, потому что есть злодеи, которые могут маскироваться под других людей», — подумал Всемогущий, наверное, истолковав намерение Хитора не впускать его в свой дом и нарушить его продуктивные дневные планы. «Кто это был, дорогой?» — спросила его мать, поднимая сковородку. «Никто, просто какой-то странный тощий парень», — ответил Хитору, снова ложась на диван и продолжая смотреть шоу. «Ну, а как дела в школе? Что-нибудь интересное происходит?» — спросила его мать, когда она вернулась готовить ужин. «Хм, немного. О, я, кстати, стал старостой класса. На этом, думаю, все», — спокойно ответил Хитора. «Лязг! Ты... что?» — заикалась его мать, чувствуя себя потрясенной до глубины души. «У меня со слухом точно все в порядке? Я только что услышала, что мой сын наконец-то хоть раз хочет заняться чем-нибудь продуктивным?» «Мам», — сказал Хитора с усталым выражением лица. «Я дома. Что происходит сегодня? Почему ты такая бледная?» — вошел его отец и беспокойно спросил жену. «Наш маленький мальчик растет. Он стал старостой класса», — тихо ответила его мать. «Го!» Его отец закричал, замерзая, широко раскрытой челюстью, когда его очки упали с лица. Хитора отреагировал: «И ты зовешь себя отцом?» Том 1, глава 12. Среда, 12:50, класс 1А. В данный момент Айдзава обращался к классу. «Для сегодняшней базовой тренировки героя с вами будет три инструктора. Всемогущий, я и еще один прогерой. Класс удивленно отреагировал на его слова, поскольку трое героев собрались присутствовать на сегодняшнем уроке. «Простите, что мы будем делать?» — спросил Ханта Сэра у Айдзавы. Айдзава достал карточку и показал ее классу со словами «Спасение», «Катастрофы», «Кораблекрушение» и так далее. Это тренировка по спасательным операциям. «Спасение, да? Похоже, сегодня предстоит много работы», — сказал Каминари. «Это долг героя — спасать людей», — добавил Киришима. «Это будет здорово, правда?» — сказала Мина, обращаясь к Хитора. Хитора сейчас был в собственном мире, думая про себя. «Сегодня, должно быть, эти парни атакуют, верно? Как их там звали? Банда злодеев? Группа преступников? Ну ладно, они, наверное, все равно представят с каким-нибудь монологом». «Эй, я еще не закончил», — сказал Айдзава, снова привлекая внимание учеников. «Вы можете решить, хотите ли вы надеть свой костюм на этот раз или нет, поскольку есть костюмы, которые также могут ограничивать ваши способности. Урок будет происходить за пределами Академии, поэтому мы поедем на автобусе. Забирайте костюмы и приготавливайтесь». С учетом сказанного, все подошли к полкам, выходящим из стены, и схватили свои костюмы, прежде чем отправиться к автобусу. Перед этим Хитора остановил Айдзаву и протянул ему листок бумаги. «Я хочу добавить еще одну деталь к моему костюму. Ну, это скорее побочный аксессуар». Кивнув, Айдзава взял лист бумаги и быстро рассмотрел детали. Но сам рисунок был довольно... Скажем так, Хитора не собирается в ближайшее время стать художником. Затем Айдзава повернулся к Хитору и сказал: «Ты же понимаешь, что на это уйдет пара дней, верно?» «Да, я никогда и не думал, что вы, ребята, успеете за один день», — сказал Хитора перед тем, как покинуть класс, чтобы пойти в раздевалку. «Он может быть довольно умным, когда ему это нужно», — мысленно сказал себе Айдзава. В раздевалке, когда Хитора переодевался, большинство парней не могли не покачать головой от зависти. «Мужик, какой ты подтянутый! Это почему-то не видно на твоей одежде, как будто все спрятано», — сказал Эйджер, глядя в зеркало. «Тренировки», — сказал Хитора, одетый в костюм героя. Его хорошо сложенное тело исчезло, почти не обнажая мускулов, заставляя его выглядеть обычным. «Через какие тренировки ты проходишь?» — спросил его Каминари. Тодороки сбоку наклонился чуть ближе, стараясь показаться остальным парням скромным. Хитора усмехнулся про себя и серьезно сказал: «Ты уверен, что действительно хочешь знать?» Люди, которые слушали, не могли не сглотнуть после его слов, представляя, как трудно Хитору стать серьезным, когда дело касается тренировок. Изуку, который был в стороне, мог только мысленно покачать головой, думая: «Их ждет шок». «Ну, и что это? Расскажи нам уже!» Сэр подтолкнул Хитора, а Тодороки чуть ли не вытянул шею в сторону Хитору. «Не-а», — сказал Хитора, прежде чем выйти из раздевалки. Остальные парни не двинулись с места и моргнули про себя, прежде чем громко выругаться. В автобусе некоторые из парней все еще были очень недовольны тем, что Хитора ставил их в подвешенном состоянии. Сидя рядом, Хитора пытался задремать, но его продолжала прерывать необычно жизнерадостная энергия Мины, в то время как Мома продолжала говорить для него слишком много сложных слов. «Слушай, ты думаешь, нам тоже удастся сразиться с кем-нибудь на этот раз? Как роботы со вступительного экзамена?» — спросил Каминари. «Это будет здорово! Сражаться со злодеями и спасать людей одновременно, как настоящий герой!» — сказал Эйджера. «Кто знает, это может быть и обычная тренировка по спасению», — прокомментировал Сато. Затем заговорила Асуи, сказав: «Я всегда говорю то, что приходит мне в голову, ребят. Мидори, твоя причуда напоминает мне причуду всемогущего». «Ха!» — крикнул Изуку от удивления и беспокойства, прежде чем он смог продолжить. Асуи повернулась к Хитора. «И твоя тоже», — добавила Асуи. «Асуи, всемогущий никогда не пострадает от своей причуды. Вот где его сходство с Мидори заканчивается», — сказал Эйджер, повернувшись к Хитору и добавив: «Но когда дело доходит до Хитора, я бы сказал, что он больше похож на всемогущего, чем Мидори, верно?» «Да, это твоя причуда силы! Это просто невероятно!» — сказала Мина, когда Изуку вздохнул с облегчением, поскольку разговор ушел от него. Хитора только пожал плечами и сказал: «Хоть я настолько и силен, я, по крайней мере, тренируюсь каждый божий день в течение последних 8 лет, или около того». «Ого! Правда? Это требует совершенно нового уровня самоотдачи. Трудно представить, чтобы кто-то вроде тебя так долго тренировался в течение 8 лет», — сказала Мина. «Какими тренировками ты занимаешься?» — спросил его Мома. «Ха! Он даже не скажет нам этого», — сказал Сейра, скрестив руки. «Я просто делаю 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 на пресс и бегаю по 10 километров каждый день без перерыва», — ответил Хитору. Все парни обратили свой враждебный взгляд на Хитору, который, в свою очередь, только пожал плечами и сказал: «Я просто не хотел рассказывать вам, ребята, раньше, потому что мне придется повторить это снова. Можно просто сказать это всем один раз, не вините меня за это». «Это действительно имеет смысл», — недовольно сказал Эйджера и плюхнулся на свое место. В углу автобуса Тодороки что-то записывал в купленный им новый дневник. Беседа продолжалась. Люди дразнили и шутили друг с другом о своих причудах и о том, что Бакага не будет популярен из-за его личности. Через некоторое время они наконец прибыли на место, в USJ. Сверху он имел форму гигантского купола и в целом был огромным, способным вместить различные средства для моделирования ситуаций. Внутри купола студенты восклицали, поражаясь гигантскими размерами площади. «Затонувшие корабли, оползни, пожары и так далее. Это место для практических занятий, которое я создала, для моделирования всех видов аварий и катастроф», — обратился герой 13 классу в своем скафандре. Пока Изуку крутился возле 13-й, Айдзава нигде не мог найти всемогущего. А затем 13-я сказала, что всемогущий в настоящее время слишком слаб, потратив все свое утро, бегая вокруг и останавливая преступность налево и направо. «Этот парень слишком иррационален», — Айдзава пробормотал. «Ну ладно, урок еще не испорчен. У нас все еще есть запасной план. Ну что, пойдем?» Затем 13-я прервала Айдзаву, прежде чем он смог продолжить, объясняя студентам, как причуды можно использовать для спасения людей, а также для убийства. Например, причуда 13-я называется «Черная дыра». Она способна превратить любой материал, который попадает в нее, в ничто. Но также эта сила может быть использована для убийства людей. «Интересно, что бы случилось, если бы ее причуда была бы направлена на меня?» — подумал про себя Хитора, пока 13-я продолжала. «Сегодня мы будем изучать, как использовать наши причуды ради спасения человеческих жизней. Никакие существующие причуды не являются ни злом, ни добром. Именно люди, которые их используют, могут создать плохой образ причуд. Если бы какой-то злодей имел причуду, как у меня, просто представьте, какой ущерб он может нанести. Но если использовать ее во благо, только представьте, сколько людей нас может спасти», — объяснила 13-я, после чего класс аплодировал от ее объяснения. «Это так круто!» — воскликнул Урарака. «Здорово!» — крикнул Тенни. «А? Что она сказала?» — пробормотал Хитору, когда Мина толкнула его локтем. «Хорошо. В первую очередь...» Айдзава был прерван, когда из купола раздался низкий гудящий статический звук, а затем погас свет. «А?» Студенты в замешательстве огляделись. Хитору прищурился и повернулся к месту под ним, у подножия лестницы, к центральной площади. На центральной площади перед фонтаном появился маленький черный туман, который начал увеличиваться в размерах. Айдзава удивленно обернулся, и его глаза расширились. Примечание исполнителя. Как вы поняли, герой, которого в аниме звали 13-й, по сути является девушкой. Это можно проверить на официальной вики. Поэтому я ее и называл в женском роде. Том 1. Глава 13. Перед фонтаном на центральной площади Перед фонтаном на центральной площади появился черный водоворот, медленно увеличиваясь в размерах. Из водоворота высунулась голова человека с надетой на нее рукой, закрывая его лицо и открывая вид только на налитые кровью глаза. «Держитесь вместе и не двигайтесь!» — крикнул Айдзава, заставляя учеников сгруппироваться позади него и 13-й. «Что это такое? Это часть обучения?» — спросил Эйджера, видя, как все больше и больше людей выползает из черного водоворота. «Никому не двигаться! Это злодеи!» — крикнул Айдзава. «Сенсей, а как насчет датчиков охранной сигнализации?» — спросила Момо 13-ю. «Конечно, у нас есть кое-какие датчики, но...» 13-я не была уверена, почему их не предупредили о злодеях, вторгшихся в кампус. Пока студенты глазели на выходящих из водоворота злодеев, Хитор подошел к спуску и стал наблюдать за происходящим. Он мог видеть парня Фейспалма, стоящего рядом с большим монстром, похожим на пингвина, у которого был открыт вид на мозг. Айдзава схватил Хитора и сказал: «Отойди, никому не позволено приближаться к злодеям. Вам всем нужно держаться вместе, пока не прибудет подкрепление. Не делайте ничего опрометчивого. Вы позволите нам остаться здесь, пока будете сражаться в одиночку? Это безумие!» — крикнул Эйджера. «Даже если вы подавите всех их причуды, их так много. Ваш боевой стиль — захватывать злодеев после того, как вы сотрете их причуды. Но их так много!» — сказал Изуку, но его перебила Айдзава, надевшая очки. «У героя всегда есть несколько трюков в рукаве», — сказал Айдзава, обращаясь к 13-й. «Я рассчитываю на тебя. Защити детей». Перед тем, как спрыгнуть и использовать шарф на шее в качестве оружия, запутывая людей и разбивая их налево и направо. «Я, наверное, должен пойти помочь Айдзаве, но есть остальной класс. Этот парень из Черного Тумана. Как его звали? Он собирается телепортировать всех в разные места. Я должен сначала попытаться остановить его, если увижу», — подумал Хитора, внимательно осматривая вокруг. «В любом случае, с Айдзавой все будет в порядке. У него проблемы начнутся только перед прибытием всемогущего». На центральной площади стоял парень фейспалм, почесывая шею, пробормотал. «Боже, прогерой, такая заноза. Если бы мы были обычным отребьем, у нас не было бы ни единого шанса». «Нам нужно эвакуироваться!» — крикнул Тенни, пытаясь провести группу к аварийному выходу. «Боюсь, я не могу этого допустить». Черный туман внезапно появился перед всеми, не давая им уйти, после чего 13-й оставил учеников позади себя. «Приветствую! Мы Лига Злодеев. Возможно, это самонадеянно с нашей стороны, но мы пригласили себя в Дом Героев, Академию UA, чтобы всемогущий, символ мира, сделал свой последний вздох». Курагири начал свой монолог, а Хитора подошел к Тодороке сзади и прошептал ему. «Эй, я собираюсь позаботиться об этом парне, так что позаботься о других, хорошо?» «Хорошо, спасибо», — сказал Хитора, не дожидаясь ответа Тодороки, который хотел что-то сказать, но не получил возможности. «Я думал, что всемогущий будет здесь. Произошли какие-то изменения? Ну, это не...» Прежде чем он успел закончить, Хитора прошел мимо 13-й и остановился перед человеком из Черного Тумана. «Ах, это занимает слишком много времени. Послушай, если ты сдашься прямо сейчас, я позабочусь о том, чтобы тебе не было слишком больно», — сказал Хитора, заставив всех вокруг замолчать. «Сейчас не время быть безрассудным!» 13-я с криком схватила Хитору за руку и попыталась оттащить его назад, но не смогла этого сделать, поскольку Хитора стоял там, ни на йоту не сдвинувшись с места. «Хох! Думаю, такого отношения можно было ожидать от золотых яиц Юэй. Однако у меня нет времени играть с вами. Я оставлю это другим», — сказал Курагири, когда его туман начал распространяться и окружать студентов. «Если Халк это мог делать, то смогу и я», — подумал Хитора, вспоминая чудо-комиксы, которые он читал в своей прошлой жизни. Хитора раскрыл обе ладони и соединил их. Хлопок! После этого большое давление было выпущено наружу, отталкивая черный туман от всех и заставляя человека из фиолетового тумана отлететь обратно к фонтану и врезаться в него. «Что за...» — закричал парень фейспалм, когда увидел, что его правая рука лежит в воде и пытается встать. «Что, черт возьми, случилось? Неужели это всемогущий?» Крагири медленно поднялся, несколько раз споткнувшись, и сказал: «Это... это был один из студентов». Шигараки почесал шею еще быстрее, бормоча: «Тебя отправил в полет лишь ребенок. Насколько ты бесполезен, а?» Вернувшись с Хиторой и остальными, 13-я посмотрела на Хитору. Прежде чем она успела что-то сказать, Хитора перебил ее. «Вы, ребята, оставайтесь здесь, а я пойду вниз и помогу Айдзаве-сенсею. Увидимся. О, Момо, возьми на себя ответственность. Ты же все-таки вице-президент». Затем он спрыгнул вниз по ступенькам навстречу толпе злодеев. Но затем крикнул группе одноклассников: «О, кстати, там кучка злодеев разбросана по всей округе. Берегитесь!» «Какого черта? Куда это он собрался?» — крикнул Кацуки, пробегая мимо других учеников и спрыгивая со ступенек. «Подожди! Стой! Не покидай группу!» — крикнула 13-я, но затем Тодороки тоже бросился вперед, следуя за Кацуки, идущим за Хитору. «Ах вы, дети!» «Сенсей, разве другие учителя не должны быть уже здесь?» — крикнул Изуку. «Я думаю, что кто-то, должно быть, глушит всю коммуникацию со внешним миром». «Он прав. Нам нужно, чтобы кто-то выбежал и позвал на помощь. Тенни самый быстрый из всех нас, так что он должен бежать обратно в главный корпус и получить помощь», — сказала Момо. 13-я посмотрела на Тенью и кивнула, говоря ему: «Ты должен бежать и предупредить других учителей. Всемогущий должен находиться в главном корпусе. Как только ты ему скажешь, он тут же примчится сюда, так что вперед. Иди и приведи нам помощь». Тенем на мгновение взглянул на собеседника, потом кивнул и выбежал из здания. «Нам нужно продержаться, пока не прибудет подкрепление. Если мы уйдем сейчас, злодеи также смогут покинуть купол. и проникнуть в другие части корпуса. Мы должны спуститься и помочь другим!» — предложил Эйджера. «Он прав! Бакуго Тодороки Хитору уже спускается сюда, чтобы сражаться. Так что будет правильно, если мы спустимся и поможем им всем, чем сможем!» Мина подтолкнула его к 13-й. 13-я посмотрела на лица учеников, у которых были решительные выражения лиц, и вздохнула. «Держитесь поближе к друг другу. Поддерживайте друг друга, когда сможете. Следуйте за мной!» Затем она повела группу вниз, где находились Айдзава и Хитору. Внизу Хитору приземлился на землю рядом с Айдзавой, который тяжело дышал. «Что ты здесь делаешь? Я же сказал вам, чтобы вы оставались там!» «Каким героем я бы был, если бы просто оставался там?» — спросил Хитору, подходя к группе злодеев, которые бросились к нему. «Ха-ха! Посмотри на этого сопляка! Он просто подошел к нам, как ни в чем не бывало! Убей его!» Мужчина с прической в виде иракеза крикнул, используя свою причуду, чтобы заточить ноги и ткнуть ими в сторону Хитору. Треск! А-а-а! Мужчина закричал, так как его пальцы были согнуты и сломаны после столкновения с грудью Хитору. Подняв руку, Хитору рубанул его по шее, сбивая его с ног. «Я всегда хотел это попробовать», — сказал Хитору. «Ха!» Какая-то женщина вскрикнула и хлестнула Хитору кнутом. Подняв руку, Хитору легко поймал его, удерживая совершенно неподвижным. Женщина побледнела и пробормотала, заикаясь. «Ты же не ударишь девушку, правда?» Хитору ухмыльнулся и сказал. «Я сторонник гендерного равенства». Затем он снова взмахнул хлыстом, потянув за собой женщину. Вытянув руку, голова женщины столкнулась с его рукой, сбив ее с ног одним ударом, и она упала на землю. Повернувшись к окружавшей его дюжине злодеев, Хитору хрустнул костяшками пальцев, отведя кулак назад. Хитору ударил кулаком по воздуху, посылая большую ударную волну, которая отбросила их всех назад, врежившись в разные здания и землю, деформируя область. Группа злодеев, сражавшихся с Айдзавой, остановилась, увидев демонстрацию Хитору, поскольку они начали испытывать тревогу, увидев силу лысого парня перед ними. Обратив на себя внимание, Хитору поднял свой слегка тлеющий кулак в красной перчатке и спросил, «Кто следующий?» «Том 1, глава 14». «Ах, хватайте его! Убейте этого проклятого лысого!» Человек с руками по всему телу кричал, почесывая шею. «Это ты, лысый!» — крикнул ему в ответ Хитору, когда злодеи вокруг него бросились вперед. «Он здесь не один, ублюдки!» — крикнул Кацуки сзади, прыгая и нанося удары по группе людей, вызывая взрыв, который отбросил их прочь. После этого ледяная волна хлынула вперед и заключила в лед еще одну группу злодеев, полностью заморозив их. «Вы надеетесь сокрушить нас просто численным превосходством?» «Это займет гораздо больше времени, чтобы остановить наш класс», — сказал Тодороки, стоя рядом с Айдзавой. Айдзава только покачал головой и спросил, «Какого черта вы вообще затеяли? После того, как все это закончится, мне придется наказать вас». «Тебе придется наказать меня вместе с ними», — сказала 13-я, когда остальные ученики последовали за ней, отключая еще больше злодеев, которые стояли у них на пути. Айдзава тяжело вздохнул и сказал, «Отлично. Чем больше, тем веселее». Несмотря на это, уголок его рта был слегка приподнят. «Ах, как надоедливы эти насекомые. Но, по крайней мере, вы избавили нас от необходимости убивать вас всех, собравшись вместе!» — крикнул мужчина, доставая рацию и приказывая всем злодеям, которые прятались в разных частях здания, собраться и убить студентов на центральной площади. Сзади снова образовался черный водоворот, пытаясь застать Хитору врасплох. Хитору почувствовал, как что-то щекочет его шею, поэтому он откинул голову назад только для того, чтобы она соприкоснулась с чьей-то грудью. «А? Что это было?» — пробормотал Хитору, потирая затылок. «Что? Как ты можешь продолжать получать травмы от ребенка?» Мужчина закричал на фигуру, которая только что врезалась в него, заставляя ее вернуться в сторону. «Ах, он намного сильнее, чем я думал. Он даже смог рассеять мой туман». Курагири застонал, схватившись за грудь, как будто в него врезался разрушительный шар. «Ого! У тебя потрясающая голова!» — крикнула Мина, увидев, как Хитору только что оттолкнул Курагири головой. «Ха-ха! Это было потрясающе! Позволь мне это сделать!» — закричал Эйджер, применив свою закаляющую способность на голове и ударяя злодею ею, отчего тот рухнул сильным сотрясением мозга. «Тсс! Это всего лишь удар головой!» Проворчал Кацуки себе под нос, отстреливая двух злодеев, приближающихся сзади. Когда Тодороки скрылся из виду, он на мгновение задумчиво коснулся своей головы. «Осторожно!» — крикнул Изуку, когда три человека бросились к Урараке. Изаку согнул указательный палец и щелкнул им вперед, заставляя его сломаться, но также посылая мощную ударную волну, которая оттолкнула их. Хитора заметила это и пробормотал: «Я тоже должен это попробовать». Тодороки, который услышал его, с любопытством посмотрел на него и увидел, что Хитора сделал то же самое, что и Изаку, отведя палец назад и послав еще более мощную ударную волну. Пять злодеев были отброшены назад и исчезли вдали. На этот раз единственным отличием было то, что палец Хитора оставался цел. «Нет, нет, нет, нет! Все идет не по плану! Во-первых, всемогущий даже не здесь! А теперь вы даже не можете уничтожить кучку гребаных детей! А? Какого черта вы вообще творите?» Закричал Шигараки, почесывая шею все сильнее и сильнее. Затем Аэдзава бросился к Шигараки, который сделал то же самое, тихо считая про себя. Пока эти двое сражались, десятки злодеев внезапно начали подходить к их позиции. «Они, должно быть, из других районов», — подумал Хитора, прежде чем упереться обеими руками в землю. «Серьезная серия. Серьезный переворот стола». Затем Хитора приподнял всю землю под злодеем, перевернув их и поймав ловушку под обломками. Внезапно у него перехватило дыхание, потому что он только что о чем-то подумал. «Должен ли я заплатить за ущерб?» — пробормотал Хитора себе под нос. «Подожди, мне кажется, или я что-то забыл?» — подумал Хитора задумчивым видом, оглядываясь по сторонам. Потом он увидел, как к Аэдзаве приближался огромный зверь, похожий на пингвина. «Ах, да, вот он!» Затем Хитора бросился вперед и оттащил Аэдзаву в сторону, как раз перед тем, как зверь схватил его. «Ах, спасибо!» — сказал Аэдзава, сжимая свой локоть, который, казалось, вот-вот рассыплется. Хитора кивнул головой и повернулся к седовласому мужчине с руками на теле и сказал: «Эй, чудик, тебе, вероятно, следует сдаться мирно, прежде чем это обострится. Если ты этого не сделаешь, что ж, меня это вполне устроит. Но для тебя это будет не так уж и хорошо». «Чудик, ты смеешься надо мной. Похоже, нам придется все изменить. Несмотря на то, что Ному был разработан, чтобы убить всемогущего, нам придется сделать из вас игрушки и тестовую мишень. Ному, хватай его! Разорви его в клочья!» Закричал парень фейспалм, после чего Ному бросился вперед и обрушил свои два кулака на плечо Хитора. «Стой!» Айдзава и другие закричали, но уже было слишком поздно, так как Ному поднял пыль и мусор, закрывая им обзор. «Хитора!» — закричала Мина и остальные. Изаку застыл в ужасе, когда ему показалось, что он только что увидел, как убили Хитора. «Знаешь...» — внезапно голос Хитора прервал всех, выведя их из оцепенения. Даже злодеи повернулись к нему, когда пыль осела. Они увидели Хитора, ну, то, что от него осталось, точнее, его голову. «Вообще-то здесь довольно тепло. И удобно», — добавил Хитора. «Что? Почему он не умер? Ному, избей его до смерти!» — скомандовал Шигараки, и Ному занес кулак, собираясь ударить Хитора по голове. «Не сегодня!» — громкий голос прервал их, когда большая мускулистая фигура ворвалась в дверь и врезалась в Ному, отправив его в полет. «Всемогущий!» — студенты зааплодировали, в то время как злодеи выглядели испуганными. «Всемогущий!» — крикнул Шигараки с ненавистью. «Юный Мариама, ты ранен?» — спросил всемогущий, проверяя Хитора, который был похоронен по шею в земле. «О, я в порядке», — сказал Хитора, поднимая с земли, совершенно невредимый. Шигараки стоял совершенно неподвижно и что-то бормотал. «Из чего, черт возьми, сделан этот ребенок? Он получил прямое попадание от Ному и все еще в полном порядке?» Затем Ному ринулся навстречу всемогущему. «Каролинский удар!» крикнул всемогущий, после чего сделал сальто и полоснул обеими руками друг по другу в форме икса. Результатом, однако, было то, что Ному все еще был в полном порядке, заставляя всемогущего расширить глаза от удивления. Затем Ному ударил вперед, заставляя всемогущего блокировать его руками, но его отбросило назад, оставив два длинных следа в земле. «Извини, всемогущий, но на этот раз я украду твою славу. Ничего личного». Голос Хитора прервал их битву. «Знаешь, это может быть забавно. Мне даже не придется сдерживаться, поскольку ты не человек», — внезапно сказал Хитора, появившись позади Ному и ударив его кулаком в спину. Бум! Грудь Ному взорвалась наружу, разбрызгивая кровь по земле. «Что за...» — Шигараки закричал. «Как такой ребенок, как ты, может так сильно навредить Ному? Он был разработан, чтобы убить всемогущего. У него даже есть способность поглощать удары. Раздражает! Но этого будет недостаточно. Он может регенерировать обратно в одно мгновение». «Чувак, ты можешь просто заткнуться на одну минуту?» Просил его Хитору, когда Номус снова замахнулся на него кулаком. Хитору просто очень быстро нырнул под кулаками и ударил его по вытянутой руке, мгновенно разорвав ее на части. Всемогущий стоял там, совершенно ошеломленный вместе со всеми остальными. Даже Всемогущий не смог нанести ему такого большого урона, а Хитору достаточно одного удара, чтобы проделать в нем дыру. Подумала Момо, обернувшись, чтобы посмотреть на Всемогущего, и увидела несколько ран на его руке. Тело Номо снова начало восстанавливаться, после чего он ударил ногой в сторону Хитору. Хитору, в свою очередь, поднял правую руку, чтобы блокировать его удар, отчего нога Номо согнулась и сломалась пополам. «Это просто...» — пробормотал Каминари, не веря своим глазам. «Посмотрим, сможешь ли ты восстановиться после этого?» — сказал Хитору. «Обычная серия. Последовательные обычные удары». Хитору в одиночку нанес несколько быстрых ударов правой рукой. Никто не мог уследить за его ударами, так как они очень быстро проносились мимо. Затем Хитору остановился, что заставило Ному мгновенно превратиться в большую лужу крови и органов, разбросанных повсюду. Бум! Как будто это было отложено, земля вокруг Хитору также взорвалась обломками, бросаясь к другим задержавшимся злодеям, избивая их с ног. Отреагировав на это, Курагири быстро бросился к ошеломленному Шигараки, чтобы вернуть их на базу. «О нет, ты этого не сделаешь», — сказал Хитору, поднимая камень и бросая в него. Используя свою причуду, Курагири быстро вызвал черный туман, чтобы телепортировать камень, и схватил Шигараки прежде, чем убежать. «Ну, это не имеет значения, если они убегут, потому что они будут появляться снова и снова. Тогда...» — подумал про себя Хитору. Все повернулись к Хитору, который стоял слегка усмехаясь и потрясая кулаком. «Он победил это чудище всего за несколько секунд!» — сказал Эйджера, широко раскрыв рот. Не только он, но и все остальные были также ошарашены. Всемогущий мог только смотреть на Хитору и думать. «Эти удары...» «Даже я не мог угнаться за его скоростью. Если бы я был на том конце провода...» «Я просто рад, что у нас есть кто-то вроде него на нашей стороне». Затем Хитору повернулся ко Всемогущему и сказал, «Я собираюсь разобраться с оставшимися злодеями. Вы можете отдохнуть». Всемогущий мог бы понять намек из его слов. «Отдохни немного. Тебе не следует давить на себя». Конечно, реальность была такова, что Всемогущий неверно интерпретировал его слова. «Тогда я рассчитываю на тебя. Позволь мне разобраться с ситуацией», сказал Всемогущий, прежде чем начать бегать вокруг и выбивать остальных злодеев, которые не хотели сдаваться. «Это было так круто! Что, черт возьми, это была за атака?» — крикнул Каминари, выводя студентов из ступора. «Он такой сильный, что это даже пугает. Кто бы мог подумать, что он так легко победит этого Ному», — сказал Джиро. «Да, это действительно удивительно», — добавил Хакагура. «Это не должно быть страшно, это должно быть потрясающе! Мне кажется, я слышала, как он сказал, что это была за атака. Последовательные обычные удары! Так здорово! Может быть, мне тоже следует так начать называть свои атаки?» «Ты там довольно сильно увлекаешься», — сказал Джиро с легкой ухмылкой, заставив Мину почесать голову, когда на ее лице появился очень незаметный румянец. «Что, черт возьми, это было?» Кацуки сердито ворчал себе под нос, а Тодороки был погружен в свои мысли, глядя туда, где лежали остатки Ному. Том 1. Глава 15. Пока все остальные разговаривали между собой, Хитору снова появился. «Эй, я закончил». В тот момент, когда он появился, большинство его одноклассников побежали и столпились вокруг него, бомбардируя его вопросами. Увидев это, Всемогущий воспользовался шансом быстро ускользнуть, прежде чем преобразился обратно, бросив на Хитору последний взгляд. «Благодарю тебя, юный Хитору. Если бы не ты, мне бы пришлось давить на себя, причиняя себе еще больший вред». «Хитору, это было потрясающе! То, как ты победил эту штуку Ному, было невероятно!» — крикнул Эйджера, обнимая Хитору за плечи. «То, как ты превратил этого монстра в месиво, было великолепно! Пау-пау-пау!» — воскликнула Мина, изо всех сил ударив правой рукой вперед, чтобы попытаться подражать Хитору. «Да, она права. Ты как детская версия Всемогущего, Героп», — сказала Асуи. Изуку стоял в стороне и чувствовал себя запутанным. «Я даже ничего не сделал. Я должен был стать преемником Всемогущего. Но все, что я сделал, это просто стоял в стороне, пока Хитора сражался с этим Ному вместе со Всемогущим». Сжимая кулаки, он пробормотал. «Я стану сильнее. Сильнее, чтобы я больше не был бесполезен». Кацуки услышал, что сказал Изуку, но он ничего не ответил. только щелкнул языком и посмотрел на Хитора. Тодороки посмотрел на Хитора, а затем повернулся к местности вокруг них. Из-за действий Хитора большая часть территории была уничтожена его переворотом стола и последовательными ударами, как он их называл. «Могу ли я быть таким же сильным, как он? Даже если я хоть немного стану таким же сильным, как он, возможно, я смогу заставить отца наконец-то отступить». Тодороки подумал про себя, принимая решение тренировать свою причуду и физическое тело усерднее, чем когда-либо. «Почему тебе вообще не больно?» — спросил Такаями Хитора. «Ну, я просто очень стойкий». «Просто», — ответил Хитора. «Вы действительно ожидали от него другого ответа?» — сказала Хакагура, присоединяясь к разговору. Хитора повернулся к Хакагуре и некоторое время смотрел на нее. «Что это?» — спросила Хакагура, немного запинаясь. Хитора покачал головой и сказал: «Тебя действительно трудно обнаружить с твоей невидимостью». «Студенты, вы в порядке?» Из входной двери крикнул Сущий Миг, когда за ним последовали другие учителя. Осмотревшись, они были удивлены, увидев, что ученики в порядке, а также нокаутированы все злодеи. «Ого, это место действительно было разгромлено. Похоже, это была жестокая битва», — сказал один из профессиональных героев, увидев разрушение вокруг центральной площади. «Айдзава!» — обеспокоенно крикнул Сущий Миг, видя, в каком состоянии он находится. «О, да, я забыл о нем», — подумал Хитора с долей вины. «Я принесу ему бананчиков позже. Это будет достаточно в качестве извинений». 13-е, Айдзава. «Я рад видеть, что у вас двоих все в порядке. Спасибо за защиту учеников», — сказал Незу, когда его отпустил с плеча другой учитель. «Заслуга принадлежит не только нам, но и студентам. Они были отважны и вместе сражались, как класс, защищая друг друга от злодеев», — сказал 13-й, когда Айдзаву уносили. Затем 13-я подошла к Незу и прошептала ему на ухо, заставив Незу широко раскрыть глаза, когда он украдкой взглянул на Хитору. Пока учителя занимались уборкой от обвалов других злодеев, класс собрался за пределами куполома, так как полиция также прибыла и проводила подсчет. 19-20. Все дети тут и почти не пострадали, кроме зеленоволосого ребенка со сломанными пальцами, — сказал главный детектив. «Как Айдзава-сенсей?» — обеспокоенно спросила Асуи. «Его руки были покрыты травмами, и что-то странное случилось с его локтем. Это все, что мне сказали. Кажется, он полностью выздоровеет через день или около того», — ответил детектив, облегчая всеобщее беспокойство. Пока все говорили об атаке и ее последствиях, Хитора находился в своем маленьком мирке. «Как вы думаете, о чем он думает?» — спросила Мина Момо. «Он может быть расстроен тем, что главные злодеи сбежали, и, вероятно, винит себя», — ответила Момо. «Мы должны уважать его за это. Даже после всего, что он сделал, он винит себя», — сказал Эйджера. С другой стороны, у Хитора были совершенно другие мысли, по сравнению с их неверными интерпретациями. «Могу ли я использовать сегодняшний день как повод съесть тушеное мясо на обед? Надеюсь, мама и папа согласятся». Офицер полиции подошел к детективу и что-то сказал ему, заставив его повернуться к Незу и спросить: «Я полагаю, вы знаете, что случилось с тем монстром, о котором вам рассказывали ваши ученики и учитель, этот Ному?» Незу кивнул и сказал: «Да, я в курсе. Я также знаю, что с ним случилось. Однако, пожалуйста, учтите, что это не человек, а монстр. Убить его было бы единственным способом заставить его остановиться». Детектив кивнул и сказал: «Да, мы знаем. Мы не думали о том, чтобы давить на вас по этому поводу, так как жизни 20 студентов оказались в опасности. Пришлось пойти на крайности». «Спасибо вам», — сказал Незу, кланяясь. «Я был также весьма удивлен. Кто-то сообщил мне, что вокруг всего купола, кроме центральной площади, было еще больше преступников, однако они все потеряли сознание. Полагаю, это работа всемогущего?» — спросил детектив. Незу на мгновение остановился, прежде чем сказать: «Нет, на этот раз это произошло из-за наших учеников. Ну, в частности, одного. Но я хотел бы пока сохранить это в секрете. Я не хочу, чтобы люди узнали об этом раньше, чем наступит спортивный фестиваль». Детектив приподнял бровь, но держал рот на замке и, понимающе, кивнул. Годы в армии уже научили его, что к таким вопросам следует относиться с осторожностью. После того, как Хитора вернулся домой, ему отказали в тушеной говядине, чем Хитора был весьма недоволен. Школа была закрыта на следующий день после нападения. Получив свободный день, Хитора решил поработать и прочитать две манги вместо одной. Так было до тех пор, пока сковорода каким-то образом не попала ему в голову, и ему пришлось выйти на улицу за продуктами. Выйдя из дома и войдя в центр города, Хитору осмотрелся внутри супермаркета и направился к отделу, в котором были распродажи. На это мясо скидка 25%, а на другое 20%. Но оно более высокого качества. Это сложнее, чем бороться, сказал себе Хитора, столкнувшись со своим самым жестоким оппонентом — распродажей. Тревога! Ха-ха! Вы никогда не поймаете меня, вонючие герои! Взрыв маниакального смеха застал всех врасплох, когда человек крупного телосложения с острыми шипами, торчащими из спины, бросился к супермаркету. Все начали кричать и убегать, в то время как прогерой Леди Гора изо всех сил пыталась бежать за ним, пока она была в своей гигантской форме. «Ага, он ушел в супермаркет! Кто-то должен заставить его выйти!» — сказала Леди Гора другим прогероям, которые вошли вовнутрь. Сумасшедший заметил Хитору, который все еще пытался решить, что купить, и злобно усмехнулся. «Ха! Я так сильно тебя напугал, что ты застыла от страха!» Он подошел к Хитору, который полностью проигнорировал его. Раздраженный этим, он крикнул. «Эй! Ты что, глухой чертов умник?» Мужчина поднял руку и хлопнул Хитору по голове. Но прежде чем он успел это сделать, Хитору повернулся и сказал. «Перестань меня беспокоить. Разве ты не видишь, что я застрял здесь перед моральной дилеммой?» Затем он ударил мужчину ногой по животу, из-за чего его глаза почти вылезли из орбит, когда его отправили с грохотом из отверстия, из которого он вышел. «Есть ли в супермаркете еще один прогерой?» Пробормотала Леди Гора, подумав про себя. «Черт возьми, как раз когда я собирался схватить этого парня, кто снова приходит и крадет центр внимания. Сначала это был всемогущий, а теперь кто?» Однако, заглянув внутрь супермаркета, она увидела только Хитора, подошедшего к прилавку и оставившего на столе немного денег, прежде чем уйти с мясом. «Думаю, кто бы это ни был, должно быть, он уже покинул место происшествия. Погодите, не кажется ли он мне знаком?» Подумала Леди Гора, но потом забыла об этом. «Неважно. Можно просто сказать, что мы схватили его с чьей-то помощью». Хитора вернулся домой. И с удовлетворенным лицом протянул продукты своей матери, которая лишь криво улыбнулась. «Дорогой, у нас достаточно мяса в морозилке. Больше покупать не надо», — сказала его мать и начала готовить обед, оставив Хитора стоять в одиночестве и заставив его размышлять о его существовании. Том 1, глава 16. На следующий день школа снова открылась для учеников. Хитора, все еще чувствуя себя слегка подавленным вчерашними махинациями, лежал на столе, пока Тенья обращался к классу. «Эй, что с ним?» — спросил Эйджер, указывая на Хитора. «Я думаю, он все еще размышляет о нападении», — ответила ему Мина, выглядя немного беспокоенной. «Я уверен, что с ним все будет в порядке. Такие вещи требуют времени», — сказал Каминари. Войдя в дверь, появился Айдзава. Вопреки тому, как он был ранен в каноне, на этот раз он не был закутан в бинты, как мумия. Были обработаны только его рука и несколько других мелких синяков. «Вы уже вернулись?» — воскликнул класс. «Мои травмы не так уж и плохие, но об этом хватит. Нам есть о чем поговорить», — сказал Айдзава, стоя за столом в передней части класса. «Мы должны подготовить вас всех к спортивному фестивалю», — сказал Айдзава. «Спортивный фестиваль?» — воскликнула часть учеников. «Но на нас напали несколько дней назад. Безопасно ли проводить спортивный фестиваль?» — спросила Урарака. «Именно поэтому мы это делаем. Если мы отменим спортивный фестиваль, это заставит нас выглядеть слабыми по отношению к людям, которые хотят строить планы и заговоры против нас. Однако, проведя фестиваль, мы можем показать всем, что мы не простая школа, которую могут остановить злодеи», — объяснил Айдзава. Затем он объяснил значение спортивного фестиваля, рассказав, как он стал крупнейшим событием во всей Японии. Это также событие, на котором лучшие герои страны могут прийти, чтобы узнать о потенциалах некоторых учеников. Пока они обсуждали, Хитору подумал про себя. «Спортивный фестиваль, а? Нас будет разведывать кучка героев? Я действительно не хочу присоединяться к организациям, но у меня не будет выбора из-за программы стажировки, которая будет проходить после этого. Может быть, я могу попросить всемогущего об одолжении или что-то в этом роде?» «А, кстати, Мариэма, вот что ты просил», — сказала Айдзава, бросая ему запечатанную коробку. «Ты сменил костюм?» — спросил его Мина. «Ну, разве Тодороки не сделал то же самое?» — сказал Эйджер, кивнув Тодороки. «Это не совсем смена костюма. Просто кое-что что я хотел бы проверить за Академией», — сказал Хитора, открывая коробку, чтобы увидеть красную толстовку с капюшоном, в точности как та, которую он обычно носит дома. «Ты попросил толстовку?» — ошеломленно спросил Эйджера. Хитора кивнул и сказал: «Ты никогда не можешь быть готовым в костюме, когда злодей атакует, так что иметь более прочную повседневную одежду на случай нападения очень удобно». «Сенсей, я хотел бы попросить кое-что у службы поддержки», — внезапно сказал Тодороки серьезным лицом. «Знаешь, это неплохая идея», — сказала Мина, также попросив более прочную повседневную одежду. «Эй, если вы собираетесь это сделать, не оставляйте меня в стороне», — сказал Эйджера, подходя к Эйдзаве. Вскоре остальные ученики уловили просьбу Хитору и сделали то же самое. Айдзава помассировал голову и сказал: «Ребята, вы думаете, что служба поддержки — это место, где вы можете просто заказать все, что захотите для вашего удобства?» Класс на мгновение замолчал, прежде чем ответить: «Да». «Хорошо, но сделайте это в конце урока и оставьте просьбу на столе. Не могу поверить, что это так просто вышло из-под контроля». К концу урока все уже просили сделать более прочную повседневную одежду. Этот день был отмечен как странное событие в отделе поддержки, так как они внезапно были засыпаны сразу 20 странными запросами из одного класса. Они не подозревали, что эта тенденция распространится по всей школе. «А? Кто это?» — спросила Мина, обернувшись и увидев всемогущего, выглядывающего из-за угла и подзывающего Хитора. «Не обращай на него внимания и просто продолжай идти», — сказал Хитора. «Подожди, юный Мариама, мне нужно кое-что обсудить с тобой. Не мог бы ты прийти и пообедать со мной в учительской? Пожалуйста», — спросил его всемогущий. «Конечно, но у меня нет обеда с собой, потому что я всегда ем в столовой», — ответил Хитора. Затем Тодороки извлек из ниоткуда сумку и открыл ее, спросив Хитора: «Какой аромат тебе нравится больше всего?» Я полагаю, острые морепродукты», — ответил Хитора. Сунув руку в сумку, Тодороки выудил острый рамен из чашки со вкусом морепродуктов и протянул ему. «О, хорошо, я отплачу тебе раменом позже. Спасибо», — сказал Хитора, когда взял еду у Тодороки и ушел со всемогущим. Эйджер заглянул, чтобы увидеть, что было внутри сумки Тодороки, и чуть не умер от смеха, когда увидел, что она была набита различными вкусами лапши быстрого приготовления. Когда Хитора подошел к уборной для персонала, он увидел, что Изуку уже сидит внутри. «А, Хитора, тебя тоже позвал всемогущий?» — спросил он. «Ага. Хотя у меня есть ощущение, о чем всемогущий хочет поговорить», — сказал Хитора, когда начал кипятить воду в углу с чайником. «Извините, что привел вас двоих, но мне нужно обсудить с вами несколько важных дел», — сказал всемогущий в своей скелетной форме. «Итак, о чем это?» — спросил Хитора, отхлебывая лапшу. «Ну, во-первых, я должен поблагодарить Марьяму за его помощь против злодеев. Благодаря тебе мне не нужно было подталкивать себя дальше, чем нужно», — сказал всемогущий, слегка поклонивший Хитора в знак благодарности. «Что ж, вы бы сказали, что это считается одолжением?» — внезапно спросил Хитора. «Ну, я думаю, если ты хочешь. Но какую услугу бы ты хотел?» — спросил всемогущий. «Я попрошу тебя позже. Просто продолжай то, о чем ты хотел поговорить в первую очередь», — сказал Хитора. Всемогущий кивнул и сказал: «Нам нужно поговорить о спортивном фестивале. Молодой Мидори, в своем нынешнем виде ты еще не можешь приспособиться к одному за всех. Так что мы будем с этим делать?» Изуку посмотрел себе на колени и сказал: «Я не уверен. Всякий раз, когда я использую силу, которую ты мне дал, она всегда имеет неприятные последствия и причиняет мне вред. Однако я чувствую, что становлюсь немного лучше». Пока они продолжали разговаривать, Хитор отключился и подумал про себя. «Поскольку до спортивного фестиваля остается 2 недели, это означает, что у меня есть свободное время до него. Все будут тренироваться для этого. Я думаю, я проведу несколько дней тренировок самостоятельно, расширяя свои литературные знания». В конце своей мысли он снова прислушался к разговору, когда всемогущий сказал Изуку, что у него больше не осталось времени, чтобы стоять в качестве символа мира. «Спортивный фестиваль UA. Большое событие, которое будет принимать к сведению вся страна. Здесь ты войдешь и объявишь себя всемогущим следующего поколения, дочерним яйцом символа мира. Ты, Изука Мидория». «Хм-хм. Извини, что пролил дождь на твою речь, но в его нынешнем состоянии это будет абсолютно невозможно», — сказал Хитора. «Он прав», — сказал Изуку, глядя на свои руки. «Пока что», — добавил Хитора. но он слишком устал, чтобы продолжать этот долгий разговор, и сменил тему, обратившись ко Всемогущему и сказал: «Я дам вам поговорить. Я ухожу». Прежде чем Всемогущий успел отреагировать, Хитора уже выбрался из комнаты и оказался в коридоре. Спускаясь по лестнице, он выглянул в окно и продумал про себя. «Символ мира? Когда люди узнают, насколько я силен, как они отреагируют? Забоятся ли они? Будут ли счастливы? Или в предвкушении?» Свет падал на голову Хитору, когда он шел по коридору. До спортивного фестиваля 2 недели. После этого идет программа стажировки. Однако я действительно не хочу присоединяться к организации. Мне придется поговорить об этом с мышью и всемогущим. Глубоко задумавшись, Хитор покачал головой и сказал: «Перед этим нужно сделать кое-что поважнее». Когда ему на голову светил свет, он сказал: «Сегодня ограниченная серия распродажи манги!» Остальная часть дня протекала как обычно. Хитор посещал остальные дневные занятия, пока школа не закончилась, наконец освободив его. Однако, прежде чем он смог уйти, перед их классом произошел необычный инцидент. Большая группа студентов собралась у класса 1А, преградив им выход. «В чем дело?» — воскликнул Урарака. «Они изучают конкуренцию. Они просто хотят увидеть людей, переживших атаку злодеев», — сказал Кацуки, глядя на людей, преграждающих им путь. «Бессмысленно пытаться, так что почему бы вам просто не отвалить, кучка отбросов?» Затем из толпы людей раздался чей-то голос. «Я никогда не знал, что вы будете такими высокомерными. Все ли дети поступают на факультет героизма таким образом?» Кацуки нахмурился и начал злиться. Прежде чем мальчик с растрепанными волосами цвета индиго, Шинса, смог продолжить, чей-то голос прервал их. «Эй, вы можете уйти с дороги! Идет большая распродажа манги, и я не хочу на нее опоздать!» Том 1, глава 17. Шинса пристально посмотрел на Хитору и сказал: «Глядя на тебя, ты не кажешься таким сильным, не так ли?» Все из класса 1А смотрели друг на друга, пока в их головах воспроизводилась сцена победы Хитора над злодеями Иному. Затем Тодороки заговорил: «Возможно, вы даже не знаете, но даже если бы весь наш класс объединился, у нас бы не было ни единого шанса против него». Все закивали головами, даже Кацуки неохотно согласился. Группа учеников из разных классов заговорила еще громче, глядя на фигуру Хитора, которой все еще не давали уйти. Хитору проигнорировал всех и прошел мимо группы людей. Некоторые ученики почувствовали небольшое беспокойство, услышав, что вся группа класса А не сможет устоять против Хитору. «Эй, я ни на минуту в это не поверю! Мы просто знаем об этом в день спортивного фестиваля!» — крикнул ученик из класса 1Б Тецу Тецу. «Да, верно! Если ты хочешь сразиться с ним, тебе придется сначала пройти через меня!» — крикнул Эйджер в сторону ученика, когда они встретились взглядами. В то время как группа студентов все еще разговаривала между собой, Хитор в настоящее время стоял перед магазином манги, который был полностью разрушен в результате нападения злодея. О каком злодее идет речь? В данный момент этот злодей растянулся на тротуаре. На его щеке виднелся большой отпечаток ладони. Хитор взглянул на небо и задумался о своей жизни. Итак, в течение следующих 2 недель все усердно готовились к предстоящему спортивному фестивалю. Ученики тренировали свои тела, обучались своим причудам и тому, как их лучше использовать. Хитора, однако, тренирует свои навыки чтения. Пока все это происходило, злодеи, совершившие налет на Академию UA, в данный момент собрались в баре. «Вот дерьмо!» — сказал Шигараки, вспоминая события, произошедшие во время их нападения. «Мы видели, как Ному смог отбросить Всемогущего. Однако этот ребенок не пострадал ни в малейшей степени», сказал Курагири, когда они обратились к монитору. С другой стороны монитора к ним обращается спокойный голос. «Какая у него причуда?» «Мы не уверены, но это может быть связано с его силой и стойкостью», продолжал говорить Курагири. «Не имеет значения, какая у него причуда. Этот гребаный мальчишка испортил весь наш план», крикнул Шигараки. «Мы смогли отбросить Всемогущего, и все же какой-то лысый мальчишка подошел и все испортил. В следующий раз, когда я его вижу, я позабочусь, чтобы он страдал, прежде чем покончить с ним». Курагири молчал, и тишина пронизывала весь бар. Затем раздался голос с монитора. «Тебе нужно успокоиться, Томура. В свое время все станет на свои места. Результаты, которые мы имеем от первого Нуму, вполне приемлемы. Скоро не только этот ребенок, но и всемогущий погибнут. Затем, без предупреждения, монитор отключился. Сидя за барным столиком, Шигараки хмыкнул, и стакан, который он держал, рассыпался как пыль. Равнодушное и небрежное лицо Хитора всплыло в сознании Шигараки, как будто оно насмехалось над ним. Курагири только наблюдал со стороны, как гнев Шигараки снова начал закипать, после чего он выбежал из бара, заставив Курагири помотать головой, когда он занялся уборкой пустого бара. Монитор ожил, и голос обратился к Курагири. «Расскажи мне подробнее об этом мальчике». Тем временем в Академии UA учителя проводили совещание. Незу сидел рядом со Всемогущим, после чего он наклонился к нему и прошептал: «Как проживает твой преемник?» Всемогущий криво усмехнулся и сказал: «Хотя это было медленное начало, он начинает продвигаться вперед». Незу задумчиво посмотрел на него и спросил уже не таким тихим голосом: «Что ты думаешь о Хитора?» Все взгляды обратились к ним двоим. Всемогущий покачал головой и сказал: «Мальчик очень силен. Вы все, должно быть, видели остатки битвы, которая произошла. Позвольте мне сказать вам, что это не было преувеличением». Учителя разразились шепотом, и сущий миг сказал: «Я не могу дождаться спортивного фестиваля. Он собирается устроить адское шоу. Не только он, но и весь класс 1А. Держу пари!» 13-й кивнул головой и сказал: «Эти дети храбрые и сильные. В будущем из них получатся прекрасные герои». «И все же трудно поверить, что в наших классах есть кто-то настолько сильный, как Хитора. Мы должны считать, что нам повезло, что он на нашей стороне», — добавил Влад Кинг. Полночь облокотилась на стол и сказала: «Это неправильный образ мышления. Хотя он может быть сильным физически, вы все равно должны учитывать его академические способности». Незу кивнул головой и сказал: «Он будет очень сильным героем в будущем. Возможно, он даже сможет стать следующим символом мира». Незу обернулся и посмотрел на Всемогущего. Но тот только покачал головой. Шли дни, и до спортивного фестиваля оставался всего один день. В данный момент Хитора стоял перед зеркалом, размышляя про себя: «Здесь люди официально увидят мою силу. Несмотря ни на что, я не буду себя ограничивать. Люди будут знать, насколько я силен. Но они не будут знать моего предела. Даже я его не знаю. Но у меня такое чувство, если бы я хотел уничтожить планету...» «Дорогой, ужин готов!» — крикнула ему мать. Хитору вышел из ступора и спустился вниз, чтобы присоединиться к родителям, которые говорили о прошедшем дне и спортивном фестивале UA. «Итак, Хитора, ты в восторге от завтрашнего события? Там будет много людей, которые будут смотреть на вас, детей». «Думаю, да», — ответил Хитору. «Как ты думаешь, ты сможешь занять первое место?» — поддразнил его отец. Его мать пристально посмотрела на отца и сказала: «Пожалуйста, ты действительно думаешь, что он проиграет? В конце концов, он мой сын». «Да-да, ты права, дорогая», — сказал отец с улыбкой. «Совершенно верно. Мы придем посмотреть и поболеть за тебя. У нас в академии есть свои знакомые», — сказала мать Хитора. Так что найти несколько мест оказалось не так уж и трудно. Хитора кивнул, и после того, как ужин закончился, пока мать мыла посуду, отец обнял Хитора за плечи и что-то прошептал ему. «Скажи, у тебя есть кто-нибудь, кто тебе нравится?» — подразнил его отец. Хитора раздраженно вздохнул, зная, что рано или поздно это произойдет. Решив обмануть отца, он сказал: «Да, конечно». Отец на мгновение замер, но прежде чем он успел что-то сказать, их прервал резкий голос. «Итак, Хитора, дорогой, я только что услышал, что у тебя есть девушка, которая тебе нравится, и ты даже не сказал мне? А как насчет тебя, дорогой? Ты держишь это все в секрете от меня?» — сказала мать, держа в руках нож и морковку. Ее отец громко сглотнул и сказал: «Нет, нет, конечно нет, я просто хотела убедиться. Да, именно так. Ты же знаешь, какие они, школьные романы. Иногда они не длятся и семестра». «Ах, так ты хочешь сказать, что твоя любовь ко мне стоит всего лишь семестр в старшей школе?» — сказала мать, подходя ближе к отцу. «Нет, я не это имел в виду. Хитора, подержи меня здесь». «Хитора?» — умолял его отец, видя спину Хитора, который направлялся к своей комнате. Хитора покачал головой, на его лице появилась легкая улыбка. «Эти двое, да, Это то, за что я сражаюсь. Чтобы защитить их, как любую другую семью. Стоя у окна, он посмотрел на ночное небо и сказал. Хотя я не могу получать удовольствие от сражений. Жизнь не вращается вокруг постоянной борьбы. Кроме того, есть и другие способы повеселиться на спортивном фестивале. Наконец-то настал день спортивного праздника. Сотни людей толпились вокруг школы, когда возбуждение и предвкушение наполнили воздух. Многие профессиональные герои решили посетить сегодняшнее мероприятие в надежде разведать потенциальных кандидатов в герои. В зале ожидания 1А все были одеты в спортивную форму и были взволнованы. Пока Хитору ждал, он ел банан, а остальные разговаривали с друг другом. Затем Тодороки встал и подошел к Изуку, обращаясь к нему, когда он тоже ел банан. «Мидория, объективно, я думаю, что я выше тебя с точки зрения практической силы. Хоть ты и умудрился привлечь к себе внимание всемогущего, я все равно держу победу над тобой», — заявил Тодороки. С другой стороны, Момо вздохнул и покачал головой, говоря, «Если он хочет объявить что-то подобное, по крайней мере, он сначала должен доесть». Хитору просто растерялся, когда Изуку сделал свое собственное заявление о желании победить Тодороки изо всех сил и не отставать в соревновании. Затем Мина перебила их и сказала, «Ну, если вы двое действительно хотите сделать все возможное, почему бы вам сначала не победить Хитора?» Изуку и Тодороки повернулись к Мине, потом к Хитору и к друг другу. Оба молча согласились и полностью проигнорировали Мину. Сразу после этого в их комнате раздался сигнал тревоги, указывающий на то, что пора уходить. Группа вместе вышла из коридора на открытое пространство, где толпа, насчитывающая сотни тысяч человек, наблюдала за ними. А Хитора, в свою очередь, шел впереди их группы. Том 1. Глава 18. Из различных туннелей, которые вели к центру стадиона, выходило много учеников из других классов. И они собрались вместе, когда толпы сотен людей приветствовали их. «Спортивный фестиваль UA, где лучшие ученики мира героев будут целиться друг другу в глотки и на самый верх!» «Грандиозная ежегодная схватка! Дай угадаю, вы все негодяи пришли посмотреть на них, верно?» «Свежесформированные чудо-звезды, которые отбросили массовое злодейское нападение с остальной волей!» Выкрикивал сущий миг в пылу возбуждения, заставляя толпу громко болеть за студентов и в особенности за класс 1А, которые вышли вместе, будучи последними в своей группе. «За нами наблюдает много народу, да?» Сказал Эйджер, оглядывая людей на трибунах. «Там также много профессиональных героев, не забывай об этом!» — добавила Мина. Когда все собрались вокруг, некоторые из других классов были недовольны, услышав, что большинство людей пришли просто посмотреть на класс 1А. «Ну-ну, ведите себя хорошо друг с другом, на данный момент, конечно», — сказала Полночь, размахивая хлыстом в воздухе. «Представитель учеников из класса 1А! Хитора Мирьяма!» — выкрикнула Полночь. «Ну, этого следовало ожидать», — сказал Каминари. «Он еще и президент нашего класса, не забывай об этом», — добавил Джира. «Да, но неужели ты думаешь, что он из тех парней, которые умеют произносить речь?» — спросила Хакагура. Затем класс повернулся к Хитору, который медленно подошел к сцене перед ними. Прежде чем он успел что-то сказать, Полночь прошептал ему. «Убедись, что ты хорошо выступишь сейчас». Хитор почувствовал легкий озноб, но проигнорировал его и встал перед микрофоном. «Подождите, я тут кое-что записал», — сказал Хитору, роясь в карманах и доставая листок бумаги, заставляя всех ждать его. «Давай посмотрим. Две упаковки молока, две бутылки соевого соуса, немного соли, три пакета морских водорослей. Оп, стоямба, это не та бумага», — воскликнул Хитору, заставляя весь класс 1А повернуться друг к другу. Вся арена молчала, пока один из героев с трибун не встал и не закричал. «Я понимаю, что он имел в виду! Он перечисляет все то, что мы, герои, защищаем! Мы боремся за то, чтобы защитить людей и город, чтобы наши семьи могли спокойно поесть, чтобы они могли пойти и купить простые продукты для своих детей и семей! То, что он перечислил, это пример того, за что мы должны бороться, чтобы защитить, и напоминание никогда не забывать об этом!» На арене снова воцарилась тишина. До этого все разразились преувеличенными аплодисментами, но теперь у некоторых даже слезы выступали на глазах, когда они благодарили героев, сидящих рядом с ними. «Этот молодой человек — вдохновение для всех!» Хитора просто стоял на сцене, не зная, как реагировать. Он повернулся к полночи и увидел в ее глазах слезы. Решив, что оставаться здесь плохая идея, он вернулся к своим одноклассникам. На трибунах глаза горной леди слегка покраснели, когда она сказала: «Из него бы вышел отличный пиар-менеджер». Вдалеке родители Хитора переглянулись, и его мать спросила: «Разве это не список покупок, который мы дали Хитору на прошлой неделе?» «Давай просто насладимся атмосферой», — ответил с улыбкой ее муж. Вернувшись к своей группе, Момо попросил его: «Пожалуйста, скажи мне, что ты действительно все это спланировал». «Тебе нужна правда или ложь?» — спросил ее Хитору, поднимая листок бумаги. «Неважно», — покачала головой Момо. Хитору пожал плечами, скомкал бумагу и отбросил ее в сторону. Глаза Тодороки сузились, когда он выхватил бумагу из поля зрения всех присутствующих и положил ее в карман. Полночь обратилась к толпе после того, как все успокоились. «Теперь пора начинать! Первое испытание! Это то, что вы называете отборочными! Каждый год многие льют здесь слезы! Все уже и так успели их пролить», — подумал класс 1А. «А вот и судьбоносная первая игра!» Когда позади нее появился дисплей, демонстрирующий гигантское вращающееся изображение, пока не появилась картинка со словами «Гонка с препятствиями». «Гонка с препятствиями», — пробормотал Изуку. «В этой гонке примут участие все 11 классов». Полночь продолжала объяснять. «Поле будет представлять собой внешнюю окружность этого стадиона, около 4 километров». Полночь, облизуя губы, демонстрируя немного своей садистской натуры. «Пока вы остаетесь на трассе, не имеет значения, что вы сделаете». У Хитора было задумчивое выражение лица, и он подумал про себя. «Что значит быть на трассе? Есть ли ограничения по высоте? Мне пока лучше не рисковать». Затем все собрались перед гигантскими воротами, которые вели на полосу препятствия прямо за ними. Всеобщее беспокойство и предвкушение начали нарастать, когда зеленые огни начали отсчет времени, чтобы отметить начало гонки. Как только погас последний огонек, раздался сигнал. «Вперед!» — крикнула полночь. Затем все бросились вперед, протискиваясь через открытые ворота наружу. Однако, поскольку все начали бросаться вперед одновременно, узкий коридор был заполнен в мгновение ока, заставляя людей толкаться и тянуться друг к другу, что еще больше затрудняло передвижение вперед. В конце группы стоял Хитора, когда он обернулся и сказал: «Сенсей, есть ли ограничения по высоте?» Полночь повернулась к Хитору и ответила: «Нет, до тех пор, пока вы остаетесь в границах трассы». Треск! Подобно паутине, земля треснула и протянулась к остальным ученикам, заставляя их потерять равновесие, поскольку все они чувствовали себя так, как будто внезапно произошло небольшое землетрясение. Когда почти все ученики были сбиты с ног, Хитору пробежал вперед обычным шагом, наступая на людей, когда он неторопливо проходил мимо них. Сущий миг выкрикнул со своим живым комментарием: «Вау! Вы только что это видели! Всего одним движением он сумел заставить всех студентов опрокинуться, как костяшки домино, что позволило ему легко обойти переполненный коридор!» Айзава молчал и только наблюдал. Как только Хитора покинул коридор и вышел наружу, опередив всех остальных, из толпы вырвался большой ледяной вихрь, заморозив коридоры и стены. Тодороки бросился вперед, используя лед на земле под ногами, чтобы помочь ему набрать скорость, когда он мчится вперед. Ноги другого студента были полностью заморожены от его льда. Затем, один за другим, остальные ученики класса 1А выбежали из толпы, используя свои причуды, чтобы обойти остальных учеников. Хитору, шедший впереди, обернулся и увидел Кацуки и Тодороки, спешивших к нему, чтобы обойти его. Затем внезапно сбоку появилась большая роботизированная рука, врезавшаяся в Хитору. «Оу, это должно быть больно!» — закричал сущий миг, но затем был ошеломлен, когда увидел, что Хитора был полностью в порядке, в то время как рука робота была полностью деформирована вокруг его фигуры. «Ух ты! Только из чего он сделал, чтобы быть таким прочным?» — крикнул сущий миг, поворачиваясь к Айдаве, который снова ничего не сказал. С трибуны мать Хитора усмехнулась словам сущего мига и сказала: «Конечно, что-то подобное ему не повредит. В конце концов, он мой сын!» Отец Хитора только криво усмехнулся и продолжал наблюдать. «Ну, это не имеет значения, так как препятствия появились внезапно. Первый барьер!» — продолжал комментировать сущий миг. «Как они будут проходить?» «Что?» Прежде чем сущий миг успел закончить говорить, Хитора небрежно пробежал мимо роботов, и когда они попытались остановить его, он только ударил его, заставив его разбиться и взорваться на куски, позволяя ему свободно бежать вперед. Ну, как и следовало ожидать от лучшего бомбардира вступительного экзамена. Хитора Мариямы из класса 1А. Победив робота всего одним ударом, он продолжает гонку на первом месте. Крикнул сущий миг, пытаясь спастись от своей ошибки. Тогда Тодороки поднял руку и сказал: «Я не останусь позади, пока он будет удаляться». Он махнул рукой вперед, и волна льда последовала за его движением к роботу перед ним, полностью окутав его льдом. «Куда это ты собрался, дубумордый ублюдок?» Крикнул Кацуки и рванулся вперед, чтобы догнать Тодороки. Вслед за ними все остальные из класса 1А бросились вперед, используя свои причуды, чтобы обойти роботов и остальных участников соревнований. Идя впереди группы, Хитора наткнулся на следующее препятствие, которое представляло собой гигантскую яму с множеством столбов, соединенных между собой веревками, позволяющими людям перемещаться по ним. «О, похоже, Мариама из класса 1А уже добрался до следующего препятствия. Обрыв! А как он пройдет этот?» — выкрикнул сущий миг. Хитора посмотрел вниз на гигантский обрыв и сказал: «Это довольно далеко». Взглянув через гигантскую пропасть на другую сторону, Хитора лишь слегка согнул ноги и подпрыгнул в воздух. Треск! Земля позади него треснула под его силой, заставив Тодороки, который был позади него, немного споткнуться от мощного импульса. Приземлившись на другой стороне пропасти, Хитора просто побежал вперед быстрым шагом, как будто он случайно прогуливался. А сущий миг снова потерял дар речи. Том 1, глава 19. После того, как Хитор убежал, сущий миг вышел из оцепенения и продолжил комментировать: «Ладно! Похоже, Мариама с легкостью преодолел второе препятствие, оставаясь в лидерах. Посмотрим, как будут проходить его остальные». Дисплей переключился на других участников, показывая, как они медленно продвигаются над пропастью, используя свои причуды, либо медленно взбираясь по веревкам, соединяющую каждую из колонн. Не обращая внимания на шум позади себя, Хитора был уже у следующего и в то же время у последнего препятствия, которое представляло собой минное поле. «Итак, мы достигли последнего препятствия в рекордно короткие сроки! Реальность такова, что это минное поле!» — выкрикнул сущий миг. «Посмотрим, сумеет ли Мариама преодолеть последнее препятствие и занять первое место, прежде чем его догонят остальные!» Глядя на минное поле, Хитора думал про себя. «Я бы мог просто перепрыгнуть через него и покончить с этим. Но разве это будет весело?» Оглянувшись, он увидел Тодороки, а за ним Кацуки, которые наконец-то догнали его. Какое-то время они смотрели на Хитора, а затем, не говоря ни слова, бросились вперед через минное поле. «Что с ним такое? Мариама решил остаться и не продолжать? Тодороки и Бакуга из класса 1А теперь на равных бьются за первое место!» — крикнул сущий миг, поднимаясь со своего места. Айдзава рядом с ним прищурился и пробормотал: «Что он делает?» Вскоре все больше и больше людей пытались пересечь минное поле, в результате чего по всему полю раздавались взрывы. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не хочешь победить?» — спросил его Мина. Хитора на протяжении минуты смотрел на нее, потом повернулся к минному полю и слегка усмехнулся. Затем он сказал: «Возможно, тебе будет лучше подождать, прежде чем броситься через поле». С трибун мать Хитора достала из ниоткуда бинокль и внимательно посмотрела на Мину. В другой руке она держала блокнот, готовый для записи. «Дорогая, что ты делаешь?» — спросил отец Хитора у жены. «Тише, не мешай мне!» Мать прогнала отца, не обратив на него внимания. Следуя его совету, Мина отступил назад, а Хитора рванулся вперед. Однако он бежал не по прямой, а по всем минам в поле, взрывая их и сбивая с ног других участников, находившихся поблизости. «Что он делает?» «Он намеренно пробегает по всем минам, но при этом он совершенно здоров! Его скорость просто невероятна!» — крикнул сущий миг, еще больше удивляясь. Многие студенты закричали, когда их отбросило, а впереди Тодороки и Кацуки все еще бежали друг против друга, сражаясь за первое место. То есть до тех пор, пока они не услышали знакомый голос сзади. Бум! Словно размытое пятно, Хитора промчался мимо них, наступая на мины вокруг Тодороки и Кацуки, снося их прочь. Добравшись до противоположной стороны минного поля, Хитор стоял там с довольным выражением лица, наблюдая за полностью разрушенным минным полем, где студенты лежали, растянувшись на земле. «А-а-а! Ублюдок! Я достану тебя за это!» — крикнул Кацуки и бросился вперед вместе с Тодороки. «Воу! Разве это не серьезный поворот событий?» С помощью одного спринта Мариама успешно остановил прогресс всех и легко обошел остальных участников соревнований, сдув их с дистанции. «Ха-ха!» — воскликнул сущий миг, отчего толпа стала еще более шумной. После чего Хитора побежал обратно на стадион, пересек финишную черту и занял первое место, когда вокруг него посыпалось конфетти. Ну вот и все! Наш победитель на полосе препятствий — Хитора Марияма из класса 1А! Выкрикнул Сущий Миг, и толпа восторженно поприветствовала выступление Хитора на минном поле. Через несколько мгновений Кацуки и Тодороки пересекли финишную черту, совершенно выбившись из сил. «Теперь они заканчивают один за другим!» — объявил Сущий Миг. Стоя в стороне, Хитора выглядел чрезвычайно спокойным. На его теле не было ни капли пота, что свидетельствовало о том, насколько он расслаблен. Из трибун на Тодороки, потом на Хитора смотрел крепко сложенный мужчина с короткими темно-рыжими волосами, ничего не говоря, но глубоко задумавшись. После того, как Кацуки и Тодороки финишировали, пришел Изуку, каким-то образом добравшись до четвертого места, а за ним и остальные. Кацуки подошел к Хитора и крикнул: «Что, черт возьми, это было?» «Что? Я просто бежал к финишу», — лениво сказал Хитора. «Тсс! Подожди, я собираюсь занять первое место в следующем соревновании и оставить тебя в пыли!» Кацуки нахмурился и пошел прочь. Хитора только пожал плечами, ни о чем не беспокоясь. С трибун всемогуще смотрел на Хитору и разговаривал по телефону. «Ну, и что ты думаешь?» На другом конце провода женщина с темной кожей и красными глазами широко улыбнулась и сказала: «Посмотрим». Повесив трубку, всемогущий на мгновение посмотрел на Хитору, прежде чем пробормотать: «Зная вашу личность, это будет лучшим вариантом для вас, юный Марияма». Эйджиро подошел к Хитору вместе с Миной и Момо и сказал: «Чувак, это было не по-мужски». Он также был одним из тех людей, которые были пойманы в спринте Хитору. «Ой, перестань жаловаться, тебе повезло, и взрывом тебя швырнуло вперед, а не назад». Мин упрекнул его, заставив присвистнуть и отвернуться. Тогда Момо спросила Хитору: «Почему ты ждал, а потом побежал по минам? Ты мог бы легко просто обойти все это, учитывая то, как ты перепрыгнул через пропасть ранее». Хитора задумчиво почесал щеку и сказал: «Мне так хотелось». Мом вздохнула и покачала головой, сдаваясь. В одной комнате профессиональные герои обсуждали исход мероприятия, обращая особое внимание на мальчика, который легко занял первое место. «Судя по тому, что мы видели, у этого парня большой потенциал. И мы даже не видели предел его возможностей», — сказал профессиональный герой. Древесный Камуи, находящийся в рейтинге топ-10 про-героев Японии, занимающий там 7-ю строчку. Напротив него герой Руки Смерти кивнул головой и сказал: «Он сумел сбить всех студентов в начале, просто топнув по земле. После этого он легко победил робота одним ударом, а следом перепрыгнул через гигантскую пропасть и пробежал по минному полю». Леди Гора вмешалась в разговор и сказала: «Знаешь, я когда-то видела этого парня. Я не могу точно вспомнить, где именно, но клянусь, что видела его раньше, особенно этого голову. А, это так расстраивает». Руки Смерти и Древесный Камуи только покачали головами, думая, что она снова затеяла одну из своих выходок. Снова выйдя на сцену, Полночь обратилась к толпе. «Первое испытание на первом курсе наконец-то закончилось! А теперь взгляните на результаты!» Затем появились дисплеи, показывающие, что Хитора находился на первом месте, а за ним следовали Тодороки, Кацуки и Изуку. «Топ-42 пробивается в следующий раунд. Это печально, но не волнуйтесь, даже если вы не сделали этого. Мы приготовили для вас другие возможности проявить себя», — сказала Полночь, облизывая губы. «Дальше начинается настоящая конкуренция. Пресса будет во всем этом участвовать, так что выкладывайтесь на полную. Итак, второе испытание...» Сказала Полночь, направляя взгляды всех присутствующих на большую доску позади нее, когда появились слова: «Битва конниц!» «Битва конниц? Не люблю я такое», — сказал Каминари. В это время Хитора думал про себя: «На этот раз мне придется работать с людьми, но кто это будет?» Затем Полночь перешла к объяснению правил битвы конниц и того, как люди могут использовать свои причуды. Была также добавлена система очков, назначенных людям, основываясь на их результатах от последней игры. «А балл, присвоенный первому месту, равен 10 миллионам!» — крикнула Полночь. Услышав это, все посмотрели на Хитору, который никак на это не отреагировал. «Другими словами, если вы уберете игрока, заняв свое первое место в команде, то мы можем получить 10 миллионов очков!» Люди вокруг Хитора начали горячо спорить, в то время как сам Хитора не обращал на них никакого внимания. «Поскольку это командный бой, у нас есть шанс выстоять против него. думали некоторые ученики из первого класса про себя. Те, кто достигает вершины, сталкиваются с новыми трудностями, и дети, которые записались сюда, услышат это бесконечное количество раз. Плюс ультра! Указав на Хитора, Полночь продолжила. Хитора Мариэма, занявшая первое место в отборочном туре, будет стоить 10 миллионов очков. Теперь у вас есть 15 минут на создание команды. Время пошло! Объявила Полночь, в результате чего студенты начали кричать друг на друга, чтобы получить лучших студентов в свои команды. Удивительно, но вокруг Хитора почти все в классе 1А хотели стать его партнерами. «Эй, Хитора, присоединяйся ко мне! Мариэма, ты должен выбрать меня! Нет-нет, выбери меня!» «Послушайте, ребята, вы уверены, что хотите быть в моей команде? Вы станете мишенью!» Его одноклассники посмотрели друг на друга, после чего Мина сказала: «Если ты один из лучших, я сомневаюсь, что кто-то сможет украсть у тебя очки!» Хитора вздохнул и сказал: «Я уже знаю, кто мне нужен в моей команде, и это будет только один человек». Пройдя мимо всех, он встал перед Хакагурой и сказал: «Итак, ты хочешь присоединиться к моей команде? Если что, мы будем только вдвоем». Хакагура на мгновение задумалась, а затем сказала: «Конечно, почему бы и нет, но ты уверен, что хочешь видеть только меня в своей команде?» «Да, послушай мой план», — сказал Хитора, когда они отошли подальше от всех. Том 1. Глава 20. «Все готовы?» — крикнула Полночь, когда все ученики собрались вместе внутри границ арены. К Хитору присоединилась невидимая Хакагура, которая в данный момент сидела у него на плечах. На том месте, где должна была быть ее голова, была привязана лента. Хакагура неуверенно спросила: «Ты уверен в этом?» «Только смотри, чтобы тебя не вырвало мне на голову», — ответил Хитору. Хакагура кивнула головой и спросила его: «Почему ты выбрал меня в свою команду?» «Ну, ты же невидимка, так что им будет труднее увидеть ленту вокруг твоей головы. Хотя для тебя это будет сложнее, чем для меня», — сказал Хитору, и Хакагура стала еще страшнее. Сейчас на ней не было топа, а были только брюки с белой лентой на голове, на которой было написано число 10 миллионов. «А теперь давайте начнем обратный отчет!» — выкрикнул Сущий Миг. «Три, два, один, старт!» С этими словами все бросились к Хитору, намереваясь сорвать ленту с головы Хакагуры. Крепко держась за ее ноги, Хитора сказал: «Держись крепче и не отпускай». Хакагура обхватила голову Хитора невидимыми руками и приготовилась. Момо и Мина уставились на Хитора и почему-то почувствовали легкое раздражение. «Хитора!» — закричал Кацуки, и его команда бросилась к нему. Затем Хитора рванул вперед, а Хакагура закричала от интенсивной скорости, которую она испытывала. Как остаточное изображение, пара полностью исчезла и снова появилась на другом конце арены, где было совершенно пусто от людей. «Хакагура, твои руки», — сказал Хитора, чувствуя, как ее пальцы впиваются ему в лицо и слегка дрожа. «Слишком быстро, слишком быстро», — пробормотала Хакагура. Хитора улыбнулся и сказал, что на этом все не заканчивается. Команда Тодороки появилась сбоку, после чего он начал покрывать землю вокруг Хитора льдом. Хитора только махнул в его сторону руками, согнул ноги и прыгнул, разбивая лед вокруг него на куски, а также заставляя некоторых людей почти опрокинуться. «А-а-а!» — вскрикнула Хакагура, когда она полетела высоко в воздух над головами всех присутствующих. «Ого! Мариэма только что взлетел в воздух! Неужели он будет повторять это снова и снова?» Комментировал Сущий Миг, в то время как студенты под ними смотрели друг на друга в замешательстве. Но затем начали бороться друг с другом за свои ленты. Крики Хакагуры снова достигли ушей всех присутствующих, когда Хитора на этот раз легко опустился на землю, не разрушая ее. «Вверх! И еще раз вверх!» — сказал Хитора, снова подпрыгивая в воздух, когда три разные команды попытались поймать его, но потерпели неудачу. «А-а-а! Спасите меня!» От крика Хакагуры многие оглохли, когда она снова поднялась в небо. «Тебе это должно понравиться, ведь не каждый день ты видишь мир под собой», — сказал Хитору, когда они достигли вершины прыжка и начали медленно спускаться. «Как я могу? До сих пор я и не подозревала, что боюсь высоты!» — вскрикнула Хакагура, и Хитору почувствовал, как ее невидимые руки крепко обхватили его лицо, а к затылку прижались какие-то мягкие холмики. «Не часть плана, но приятное дополнение», — пробормотал Хитора себе под нос, спускаясь обратно на землю. На трибунах мать Хитора сказала: «Этот ребенок Я собираюсь научить его, как он должен обращаться с девушками, с осторожностью и изяществом. И не так грубо, как это. Отец Хитора криво усмехнулся и только молча помолился за сына, глядя, как тот опускается на землю. Глядя на фигуру Хитору, возвышавшуюся над ними, Кацуки раздраженно цокнул языком и побежал к остальным командам, чтобы забрать их ленты. Затем, из ниоткуда, у него украл ленту кто-то из класса 1Б. Им был Нейта Монома, заставив Кацуки взбеситься. «Какого хрена? Гребаный засранец! Кусок дерьма! Мать твою! Блять, отдай его обратно, или я убью тебя!» Крикнул Кацуки, и люди из его команды, Мина, Эйджера и Сера, попытались маневрировать в сторону Мономы. После этого Монома попытался спровоцировать Бакуга, но... «Берегись!» Голос Хитора раздался сверху, после чего он упал на землю, на этот раз с большей силой, чем обычно. «Треск!» Земля под Хитора деформировалась, образовав паутину трещин, растянувшихся от эпицентра до всей арены. Это привело к тому, что многие люди начали терять равновесие, так как они изо всех сил старались удержать своих всадников от соприкосновения с землей. Хагуры все еще сидела на плечах Хитора, странно спокойная, и Хитора чувствовал, как ее тело нависает над его головой, как будто она была в отключке. «Ну, это позор. Похоже, я не могу больше прыгать вверх», — сказал Хитора, затем быстрым взмахом руки он легко отобрал у Монмы все ленты, так как Хитора приземлился рядом с ним. «Надеюсь, ты не против, если я их заберу?» Прежде чем Монома успел высказать свою жалобу, фигура Хитора исчезла, а остаточное изображение, которое он оставил, рассеялось. «Ого! Это снова повторилось! Марияма заставила всех потерять равновесие! Смогут ли они восстановиться? Или они воспользуются этим моментом, чтобы украсть ленточки у других команд? До конца битвы конницы осталось всего 4 минуты! Так что, если они не поторопятся и не наберут очки, они не смогут перейти к следующему испытанию!» Прокомментировал сущий миг, заработав много приветствий и насмешек. Фигура Хитора снова появилась в центре арены. Тодороги, увидев его, закричал: «Вот! Идемте к нему! Если мы сможем получить его очки, мы будем на первом месте!» Но, вопреки его ожиданиям, фигура Хитора только отдалялась от него. Что странно, потому что Хитора не двигался. Посмотрев вниз, он увидел, что его товарищи по команде полностью проигнорировали его и убежали далеко от того места, где был Хитора. «Что вы делаете? Почему вы убегаете?» Тодороки попросил объясниться своим товарищам по команде. «Как ты думаешь, что мы делаем?» — спросил снизу Каминари. «Мы уходим от него как можно дальше». Тенья кивнул и сказал: «Разве ты не видел, что происходит с командами, которые держатся рядом с ним? Они либо падают на землю, либо их очки крадут люди, пытающиеся извлечь выгоду из того, что Марияма сбил их с ног». Момо тоже кивнула головой и сказала: «Ты уже должен знать, насколько быстро Хитора. Неужели ты действительно хочешь рискнуть всем этим сейчас, еще до того, как начнется финальное испытание?» Тодороки хранил молчание, и вместо того, чтобы украсть повязку у Хитора, он решил встретиться с ним лицом к лицу в следующем испытании, сосредоточившись на коллекции новых лент, которые приведут его к финальному этапу. Время шло, и никто больше не хотел приближаться к Хитору, который стоял один в центре с Хакагуры на плечах. Через некоторое время ей наконец удалось проснуться. «О, что происходит? Где мы находимся? Это луна?» — спросила Хакагуры в своем сонном состоянии. «Нет, мы все еще на земле. А что, ты хочешь побывать на луне? Это не займет много времени, но тебе лучше задержать дыхание». «Не-не-не-не-не, что угодно, только не это. Я люблю землю. Пожалуйста, не отпускай меня», — вскрикнула Хакагуры, крепко сжимая голову Хитору. «Знаешь, если бы я не был таким выносливым, моя голова давно бы уже деформировалась». Хитора говорил приглушенным голосом, так как его лицо было закрыто невидимыми руками Хакагуры. Взглянув на таймер, он увидел, что осталось всего 10 секунд. Но как только он повернулся краем глаза, он увидел, что Шинса медленно приближается к нему с улыбкой на сонном лице. «Погоди, разве не из-за тебя я опоздал на распродажу манги?» — спросил Хитора, поворачиваясь к нему. За 5 секунд до конца Шинса хотел обратиться к Хитора, но прежде чем он успел открыть рот, Хитора присел на корточки. Подняв палец, он щелкнул по земле в направлении Шинса. Треск! Подобный эффект у домино, большая трещина вырвалась наружу от того места, где ударил Хитора, к тому месту, где стояла команда Шинса. Затем земля под ними раскололась, в результате чего люди, несущие его, потеряли равновесие, упав на землю. В результате чего его команда вылетела. Так как их всадник, Хитоши Шинса коснулся земли. Прозвучал сигнал окончания битвы. «А, и это конец битвы, конец!» — объявил сущий миг. «Подождите! Разве это не против правил?» Шинса вскрикнул и указал на Хитору. Полночь вмешалась и сказала. «Нет, поскольку правила гласят, что вы не можете напрямую использовать свои причуды к другой команде, чтобы украсть или избить их. Однако он воздействовал только на землю, на которой вы стояли, а не непосредственно на ваше тело». Прежде чем Шинса смог продолжить жаловаться, сущий миг продолжал кричать, полностью игнорируя его. «Давайте посмотрим, кто попал в топ-4 этого испытания и проходит дальше! На первом месте команда Мариямы!» — крикнул сущий миг, после чего толпа восторженно загудела. «На втором месте команда Тодороки! На третьем месте команда Бакугу! И на четвертом месте команда Мидории!» — закричал сущий миг. А Мидория заплакал, услышав заявление о том, что его команда проходит дальше. «Следующее испытание начнется после часового перерыва на обед. Увидимся через час!» Объявил сущий миг, и люди, которые находились на трибунах, начали покидать стадион, чтобы пойти пообедать. Хидоро проигнорировал шум и отпустил Хакагуру на землю, также давая ей новую рубашку. «Тебе лучше?» «А как я могу отплатить? Я чувствую себя не очень хорошо». Пробормотала Хакагуры, медленно пробираясь к туалету. Мина забеспокоилась за нее и пошла следом. Хитору почесал щеку и спросил. «Я переборщил?» «Да, я почти уверен, что ты это сделал», — сказал Эйджер, подходя к нему. «Как ты думаешь, кто-нибудь справится с тем, что ты сделал на поле?» «И еще несколько раз. Я удивлен, что она все еще может ходить на двух ногах». Эйджер посмотрел на Хакагуры, но тут же увидел, что она упала лицом вниз, а Мина бросилась ей на помощь. Том 1. Глава 21. Затем класс направился в сторону комнаты отдыха. Оглядевшись, Хитору извинился и пошел искать туалет. Наверное, именно сейчас Тодороки произносит свой предысторический монолог языку. «Я хочу держаться от этого как можно дальше», — думал Хитору, пробираясь по коридорам. «Возможно, в какой-то момент он расскажет мне свою предысторию, и я должен не буду обращать на это внимания». Подойдя к лестнице, прежде чем завернуть за угол, он услышал голос всемогущего и еще чей-то. «Твой сын, юный Тодороки, смог сделать такое великолепное шоу, даже не используя половину своей силы. Ты, должно быть, хорошо обучил его», — сказал всемогущий. «К чему ты клонишь?» — нахмурившись, сказал старатель. «Я серьезно. Я хочу знать! Я хочу получить твое руководство по воспитанию следующего поколения!» Продолжил всемогущий. «Думаешь, я тебя чему-нибудь научу? Как это раздражает! Просто запомни, идиот, что когда-нибудь я сделаю из него героя, который превзойдет тебя. Именно по этой причине я сделал этого мальчика!» Сказал старатель с усмешкой на лице, спускаясь по лестнице. Выйдя из-за угла, старатели всемогущие увидели Хитора, поднимавшегося по лестнице. Старатель открыл рот и сказал с сарказмом. «Ну посмотрите, кто это? Главный претендент на спортивный фестиваль UA в этом году!» «Старатель!» Тихо произнес всемогущий, но его слова были полностью проигнорированы, когда он подошел к Хитору. «Знаешь, некоторые люди могут быть на грани преступления в том, как они ведут себя по отношению к своей семье». Прежде чем старатель успел возразить, треск! С молниеносной скоростью желудок старателя полностью сжался, заставив его глаза закатиться, когда он упал вниз по лестнице, полностью вырубившись. Повернувшись ко всемогущему, он сказал, «Ого, должно быть, съел что-то плохое. Тебе, наверное, стоит его проверить». Затем Хитора продолжил подниматься по лестнице, оставив всемогущего смотреть на него, руки которого слегка дрожали, так как он сам не мог видеть скорость, с которой двигалась рука Хитора. Поднявшись по лестнице, Хитора выдохнул и сказал, «Я всегда хотел сделать это, даже с тех пор, как я впервые его увидел в аниме. Я думаю, что мечты действительно сбываются». С улыбкой на лице Хитора вышел на свежий воздух. Плюх. «Ааа!» Каркнула сверху птица, и Хитору почувствовал, как что-то мокрое упало ему на голову, отбрасывая тень на лицо. Вернувшись в столовую, Хитору сел рядом с Миной, Момо, Эйджера и Тодороки. Тодороки, казалось, хотел что-то сказать, но промолчал. Вздохнув, Эйджера начал говорить. «Это были только два испытания, но я уже так устал. А у нас еще есть последнее событие после нашего обеда». «Ну, ты не можешь рассчитывать стать героем, если только это так сильно тебя утомило». Эйджера покачал головой и сказал. «Я не устал физически, только морально. Трудно иметь дело с кем-то вроде Хитора, когда он в команде противника. Понимаешь?» Мина, Момо и Тодороки одновременно кивнули. Хитора прищурился и сказал. «Эй, это же дискриминация! Ты хоть представляешь, как мне от этого плохо?» «Ты действительно себя плохо чувствуешь?» — спросила Момо, приподняв бровь. Хитора проигнорировал ее и сосредоточился на еде, получив несколько насмешек от окружающих. Хитора посмотрел в другую сторону комнаты, туда, где сидел Изаку, и увидел, что тот о чем-то глубоко задумался. Повернувшись к Тодороке, он сказал, «Ты, кажется, чем-то обеспокоен. Будешь ли ты достаточно сосредоточен для следующего мероприятия?» Тодороке открыла было рот, чтобы ответить, но потом покачал головой и сказал, «Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Ты должен больше сосредоточиться на себе, или я могу просто уничтожить всех вас». «Ага, посмотрим, а потом я заберу первое место прямо под твоим носом!» Воскликнул Эйджера, ухмыляясь в сторону Тодороки. После еды Хитора добавил, «Ну, если вы, ребята, вообще сможете меня победить». Все четыре человека повернулись к Хитору с невозмутимым выражением лица, думая, «Неужели тебе действительно стоило это говорить?» «Что? Не смотрите на меня так. Вы хотите, чтобы я дал вам фору, если столкнусь с вами?» Сказал Хитора, заложив одну руку за спину. Тодороки нахмурился и сказал, «Это было бы еще обиднее». Хитора только пожал плечами, после чего вошла учительница и объявила, что обед окончен, сказав, что пришло время для последнего испытания. Собравшись вместе, победители снова направились на территорию стадиона, когда раздался голос сущего Мика. «Пришло время начать финальное испытание!» Толпа еще громче зааплодировала этому объявлению. «Из четырех команд 14 человек прошли сюда!» «Однако, поскольку у нас есть два бесплатных слота, те, кто получил самые высокие баллы с предыдущего испытания, также получат шанс в этом испытании, и будет им... битва 1-1!» На большом дисплее появилось 16 различных имен. Хитора Мариама, Тору Хакагуре, Шото Тодороки, Момо Яо и Розу, Денки Каминари, Тенья Ида, Кацуки Бакуго, Эйджера Киришима, Мина Ашида, Ханта Сера, Изуку Мидория, Ачака Урарака, Фумикаги Такаями, Мэй Хацуми, Ицука Кенда, Сэцуно Токаге. «Вы только посмотрите на это! Кажется, что за исключением нескольких человек, большинство из класса 1А! Но разве это не нечто особенное?» Полночь злобно ухмыльнулась, появившись на платформе. «Теперь мы проведем жеребьевку, чтобы определить пары. Итак, начнем с команды, занявшей первое место. Хитора Марияма и Тору Хакагуры, пожалуйста, сделайте шаг вперед!» Отвечая ей, они оба поднялись на маленькую сцену, после чего полночь протянула им коробку. Хитора пошел первым и сунул туда руку, пошарив немного вокруг, прежде чем вытащить листок бумаги. Полночь кивнула и сказала, «Марияма будет помещен в слот 4. Теперь, Хакагуре, твоя очередь». Хакагуре кивнула и вытащила шестой слот. Затем остальные продолжили тянуть жеребий. В конце концов, Хитор оказался в паре с Каминари, который выглядел очень нервным, когда увидел, с кем он столкнулся. Им придется сразиться с друг другом во втором раунде. Первыми туда отправились Такаями и Сера. «Хорошо!» «Остальные участники могут либо вернуться назад и отдохнуть, чтобы подготовиться к своим боям, либо наблюдать за боями с трибуны. Мы скоро начнем с первого тура, так что будьте готовы!» — закричала полночь, махнув кнутом. Все предпочли наблюдать за боем, вместо того, чтобы готовиться к своему собственному. В центре стадиона находилась большая бетонная площадка. На противоположных сторонах были Сера и Такаями, соответственно, собираясь силами. «Первый бой!» Правила очень просты. Если ваш противник покидает ринг, больше не может двигаться или говорит «я сдаюсь», то победа за вами. Не беспокойтесь о том, что вы переусердствуете. Исцеляющая девочка ждет вас на краю стадиона. Так что оставьте свою мораль в стороне и выкладывайтесь по полной. Конечно, вы не можете подвергать риску жизнь своего противника, иначе вас немедленно дисквалифицируют, объявил Сущий Миг. Сказав это, и Такаями, и Сера кивнули в знак понимания правил. И с этого момента начинается первый раунд! Сущий Миг закричал, и Такаями и Сера бросились друг на друга. Опуская некоторые части боя, Такаями в конце концов оказался в проигрыше, так как сила его причуды была ослаблена из-за пребывания под прямыми солнечными лучами. А причуда Сера позволила ему уклониться от большинства атак Такаями с помощью своих лент. После окончания схватки настала очередь Хитора сразиться с Каминари. «Выкладывайтесь по полной! Вы двое!» Радостно закричала Мина, когда Хитора и Каминари вышли на платформу и стали ждать сигнала к старту. «Мне не нужно снова объяснять вам правила. Убедитесь, что у вас будет честный бой. Но все же, отдайте ему все свои силы!» — крикнул Сущий Миг. «Ха-ха!» — крикнул Каминари, бросаясь к Хитору и выпуская в его сторону самые мощные электрические разряды, которые только он смог. «Каминари начал агрессивную атаку! Но будет ли этого достаточно?» прокомментировал Сущий Миг, поворачиваясь к Айдзаве, который только покачал головой. Получив удар током, Хитора просто стоял неподвижно, не чувствуя никакого его воздействия. Увидев это, Каминари понял, что это всего лишь вопрос нескольких мгновений, прежде чем его вышвырнут, поэтому он сказал: «Будь со мной нежнее». Одним быстрым движением Хитора оказался позади Каминари и, схватив его сзади за рубашку, сбросил с ринга на землю, мгновенно одержав победу. Ну вот и все, ребята! Всего одним ударом Хитора нокаутирует своего соперника и переходит в следующий раунд! Выкрикнул Сущий Миг, чувствуя себя немного странно, потому что во время боя Хитора почти нечего было комментировать. На трибунах мама Хитора кивнула и сказала: «Просто маленькая искра не причинит вреда моему сыну. Сомневаюсь, что это вообще возможно». «Чшш! Дорогая, не надо так громко», — сказал отец Хитора своей жене, пытаясь успокоить ее фанатичное ликование. Вернувшись на ринг, Хитора легонько пошлепал Каминари по лицу и сказал: «Нам пора уходить». Открыв глаза, Каминари с глупым выражением лица, как будто его мозг поджарился, сказал: «Хардубулкел да дурбур». «Да-да, как скажешь», — сказал Хитора, уходя со сцены, чтобы пропустить следующих участников. Следующий бой будет Тенни против Хацумы, причем результаты будут такими же, как и в оригинальном аниме. Причем Тенни выиграет после того, как Хацумы достигнет своей цели показать своих малышек остальным корпорациям, наблюдающим за спортивным фестивалем. Остальные сражения продолжались, и Хитора наблюдал за большинством из них, пока ему не становилось скучно или он не был вынужден наблюдать за битвами своих друзей. Том 1. Глава 22. Следующим поединком после победы Тенни был Момо против Кацуки. В результате Кацуки выиграл, смог подобраться достаточно близко к Момо и выбросить ее с ринга. Затем был пятый бой, в котором участвовали Мина против Урараки. Урарака полагалась на ее способность вступать в контакт с другим человеком или объектом. Мина, с другой стороны, могла позволить коррозионной жидкости своего тела, а также контролировать ее растворимость и вязкость. Из-за этого она выделила неагрессивную версию кислоты под ногами, чтобы поддерживать дистанцию между собой и Ураракой. В конце концов, это привело к поражению Урараки, так как она не смогла подобраться достаточно близко, чтобы ее причуда сработала. И всякий раз, когда она подходила достаточно близко, Мина просто ловко уворачивалась или использовала свою кислоту, чтобы сбить с толку Урараку. Шестой матч был Эйджера против рыжеволосой Кенда. У Кенда была причуда, которая позволяла ей увеличить обе руки до гигантских размеров. Битва быстро превратилась в сплошную драку. Обе стороны выкладывались на полную, используя свои причуды в меру своих возможностей. В конце концов, Кенда смогла схватить победу у Эйджера с ее нелепой силой захвата, которая увеличивалась, когда она увеличивала свою руку, позволив ей схватить Эйджера, после чего она выбросила его с ринга. Седьмой матч был Тодороки против Хакагуры, где Тодороки одержал победу после того, как заморозил землю, что лишило Хакагуры возможности ходить, вынудив ее признать поражение. восьмом и заключительном матче первого раунда Мидория Такаги. Причуда Такаги позволяла ей разделить свое тело на 50 частей, каждая из которых могла левитировать и свободно перемещаться по воздуху. Столкнувшись с этим, все, что Мидория мог сначала сделать, это бегать и уклоняться от ее атак. Принеся в жертву один из своих пальцев, он уничтожил половину расколотых частей Такаги, но их удалось ей восстановить. Однако это оказалось для нее изнурительной ценой, так как у нее возникли проблемы с восстановлением частей. В конце концов, с порезами по всему телу, Мидория сумела уклониться от последней атаки Такаги, которая оставила ее тело незащищенным после последовательного использования ее причуды, в результате чего она была выбита с арены ударом Мидории. После того, как оставшиеся поединки закончились, в турнире осталось всего 8 человек, а результаты поединков – Такаями против Сера, победа Сера, Хиторо против Каминари, победа Хиторо, Тенья против Хацуме, победа Тенья, Момо против Кацуки, победа Кацуки, Кенда против Эйджера, победа Кенда, Тодороки против Хакагуры, победа Тодороки, Мидория против Такаги, победа Мидории. Теперь мы переходим ко второму раунду. Первый матч будет Мариямы против Сера. Это будет интересный бой. Посмотрим, как Сера будет бороться с мальчиком, у которого еще не было ни единого синяка или царапины. Крикнул Сущий Миг. На ринге Хиторо стоял напротив Сера, который выглядел не слишком уверенным в себе. Из комнаты объявлений Сущий Миг спросил Айдзаву, кто, по его мнению, станет победителем. Не теряя ни секунды, Айдзава только ответил: «Мариама». Сущий Миг сидел неподвижно, проклиная себя за то, что у него был такой несговорчивый партнер. Что ж, посмотрим, когда начнется на самом деле бой. В бой! После команды Сера немедленно начал отправлять свои ленты в сторону Хиторо, пытаясь связать его. Когда пленки успешно покрыли тело Хиторо, он усмехнулся и отстранился, но встретил яростное сопротивление. Что, черт возьми? Пробормотал Сера, пытаясь натянуть свои ленты. Но все было напрасно, так как казалось, что он обмотал свои ленты вокруг горы вместо 15-летнего мальчика. «Похоже, у Сера тут какие-то проблемы! Как Мариама будет этому противостоять?» Крикнул Сущий Миг. Хиторо, глядя на Сера, сказал: «Я не увлекаюсь такими вещами». Затем он быстро развернул свое тело, в результате чего ленты, с которыми был связан Сера, со свирепой скоростью отодвинулись к нему. Не имея достаточно времени, чтобы отрезать себя, Сера таким образом втянулся и был сбит вращающимся Хиторо, который был похож на Бейблейд, из-за чего он был выбит с арены с ошеломленным выражением на его лице, когда его ленты были завалены повсюду. Стоя в центре ринга, Хиторо был снова свободен. Оглянувшись, он увидел, что Сера вышел из ринга и почесал щеку, говоря: «Как это случилось?» «У нас есть победитель! Мариама!» объявил Сущий Миг, заставив толпу снова аплодировать Хиторо, проклиная про себя, насколько короткие и неудачные матчи Хиторо. «Это мой мальчик!» кричала мать Хиторо, размахивая знаменем с небрежным лицом Хиторо. Его отец криво улыбнулся, думая о том, как это будет неловко для Хиторо. Возвращаясь к остальным, Момо спросил его: «Ты действительно не понял, что ты сделал с Сера?» Хиторо кивнул и сказал: «Все, что я хотел сделать, это избавиться от этих лент. Они действительно были странными». Он вздрогнул, а Момо только вздохнула. Мина хлопнула Хиторо по спине и сказала: «По крайней мере, ты все еще выиграл! Ты идешь в полуфинал!» Хиторо слегка улыбнулся ей и, изображая интерес, смотрел следующий матч. В то же время Тодороки смотрел на ладонь своей правой руки. И в ней была небольшая ледяная спираль, медленно вращающаяся и набирающая скорость. Второй матч был Тенья против Кацуки. Победителем в конце концов стал Кацуки, который, рассердившись и расстроившись со скорости Тенья, вместо этого решил разбить землю вокруг себя, ограничив способность Тенья бегать. Третий матч был Мины против Кенда. Вначале Кенда была довольно агрессивной, сразу бросаясь на Мину, прежде чем она могла использовать свою причуду, чтобы ускользнуть, только для того, чтобы она повторно вернулась от атаки Кенда. «Думаю, ее увлечение танцами позволяет ей быть более подвижной и ловкой», — подумал Хиторо, видя, как Мина уклоняется от огромных рук Кенда. конце концов, Кенда проиграла Минни из-за того, что у нее была большая скорость над своим противником, а также из-за того, что она выстрелила кислотой в глаза Кенда, чтобы заблокировать ей обзор, а затем заставила ее упасть на кислоту под ее ногами, в результате чего она упала с арены. Возвращаясь к остальным, у Мины была яркая улыбка на лице, когда она подпрыгнула, праздновая победу. Хитора улыбнулся ей и поздравил, заставив ее немного успокоиться, но она все равно широко улыбнулась и сделала знак «Ви». Затем последовал судьбоносный матч между Тодороки и Мидорией, ставшим последним во втором раунде. Бой разыгрывался очень похоже на бой в оригинальном аниме, с той лишь разницей, что Тодороки использовал свою огненную причуду намного раньше. Мидорию продолжали отбрасывать, несмотря ни на что, заставляя его жертвовать большим количеством пальцев, чтобы он смог использовать свою причуду, чтобы удержаться в битве. Охуенный перевод, просто пиздец. Решающим фактором стало то, что Тодороки использовал обе стороны своей причуды, чтобы вызвать большой тип торнадо с элементами льда и огня внутри, чтобы окружить Мидорию, что привело к его потере после того, как он был нокаутирован и запущен с арены. После победы у Тодороки было удовлетворенное выражение на лице, но также и выражение признательности, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Хитора на трибунах, который в настоящее время, казалось, смотрел на птицу в небе со злым умыслом. Результаты второго тура матчей. Сера против Хитора. Победа Хитора. Тенья против Кацуки. Победа Кацуки. Мина против Кенда. Победа Мины. Тодороки versus Мидория. Победа Тодороки. Это был захватывающий второй тур! Жаром объявил Сущий Миг. Теперь мы переходим к полуфиналу! Он определит, кто будет бороться в финале и получит первое место на спортивном фестивале в этом году! Первый матч будет Марияма против Бакуго! Теперь я действительно рад этому! Посмотрим, какой матч нам дадут эти двое! Крикнул Сущий Миг. Подойдя к рингу, стоя по разные стороны друг от друга, они оба ждали сигнала. Столкнувшись с Хитору, Кацуки нахмурился, а руки зудели от желания действовать, ожидая возможности наброситься на него и разорвать его на части. Хитора, стоя перед Кацуки, подумал: «Интересно, как долго он будет таить обиду после этого?» «В бой!» Начало прервало их мысли, когда Кацуки немедленно бросился в бой, ринувшись к нему. «Сдохни!» Закричал Кацуки и сразу же вытянул обе руки вперед и произвел большой взрыв прямо в лицо Хитору. Когда дым рассеялся, появился Хитору, закрыв лицо руками, слегка в саже, но совершенно невредимой. Тс! Кацуки щелкнул языком и снова бросился на Хитору. Как раз в тот момент, когда он собирался вызвать еще один взрыв на своем лице, Хитор с невероятной скоростью уклонился, в результате чего взрыв поразил только его остаточное изображение. «Тебе придется попытаться лучше, чем это». Голос Хитора раздался сбоку, когда Кацуки повернулся лицом к Хитора, но встретил его кулак, приближающийся к его лицу, врезавшийся в него и отправивший его с арены как ракета. Врезавшись в стену арены, было поднято большое количество пыли и мусора, и как только оно успокоилось, тело Кацуки было показано еще раз. При этом оно было вырезано в боковые стены стадиона, под трибунами. Его глаза были тусклыми, а рот был широко открыт от шока, хотя он был полностью отключен. Сущий Миг и все остальные на мгновение замолчали, увидев, как Хитора смог отправить Кацуки в полет, как ракета, с таким случайным ударом с их точки зрения. Марияма снова одним ударом сумел обеспечить себе победу нокаутом! Объявил Сущий Миг, заставив остальную аудиторию выйти из своего ошеломленного состояния, поскольку они бурно приветствовали такое выступление, каким бы коротким оно ни было. С трибун мать Хитору усмехнулась и сказала: «Теперь, после этого, мне не придется сделать подарок Мицуки. Как она отреагирует, увидев, как ее сына так избивают?» Отец Хитору только улыбнулся, подумав: «Давайте просто будем надеяться, что ребенок в порядке». Том 1. Глава 23. После того, как бой закончился, Кацуки вытащили из стены и отправили к исцеляющей девочке, которая упомянула, что мальчик не был сильно ранен, и нужно было подправить только его лицо. Вернувшись к трибуне, Хитора увидел, что Мины и Тодороки уже ушли и направились к арене. Хитора повернулся к Мому и спросил, как она себя чувствовала перед тем, как уйти. Мома задумчиво посмотрела и сказала: «Я бы сказала, что нервничает, но также немного взволнована. О ней трудно судить, ведь она всегда такая веселая. Хитора вздохнул и сказал: «Слишком веселая». Пока остальные готовились к бою Мины и Тодороки, Изуку был в лазарете, когда туда привезли Кацуки, отчего его глаза расширились. «Качан! Человек, которого я всегда считал невероятно сильным, был избит именно так? Хитора действительно силен. Мне нужно будет пойти посмотреть запись позже. Может быть, я смогу чему-то научиться, наблюдая за Хитора». Исцеляющая девочка пробормотала себе под нос: «Этот мальчик такой безрассудный и такой громкий. Но, по крайней мере, это заставит его на время заткнуться». Затем она протянула губы к лицу Кацуки и... Вернувшись на трибуны, Хитора наконец вспомнил небольшую деталь, которую он почти забыл. «Я совершенно забыл о том мальчишке с фиолетовыми волосами. Где он? Если он не попал в класс 1А, то он должен быть в 1Б. Но я его совсем не видел», — подумал Хитора, оглядывая арену, прищурившись, не замечая маленького Минету. Тем временем, вернувшись в райские владения, Бок лежал на кушетке и смотрел поединки с попкорном на коленях. Если вы обратите пристальное внимание, то вокруг владений всего неба были плакаты различных аниме, а также фигурки, разбросанные повсюду. На дисплее был Хитора, который размышлял про себя. Когда он услышал о Минете, Бок нажал кнопку рядом с ним, и изображение изменилось на мальчика с фиолетовыми волосами, лежащего на кровати. Напротив него был высокий белокурый мужчина, волосы которого закрывали глаза, как будто их никогда не существовало. Прежде чем что-то могло произойти, Бок снова переключил дисплей, вернулся к Хитору и сказал: «Ну, по крайней мере, ему кажется, что он веселится в этом мире». Не обращая внимания на судьбу Минеты, он продолжал жевать попкорн и наблюдать за Хитором. Незначительная деталь, которую он забыл упомянуть, заключалась в том, что на кнопке, которую он нажимал, было название мира, в котором находится Минета. Боку но Пико. Возвращаясь к Хитору, обратный отчет до битвы наконец-то достиг нуля, что позволило обеим сторонам начать свои атаки. Одним взмахом руки Тодороки заморозил землю под собой и под Миной, лишив ее способности скользить по местности с помощью кислоты. Однако, поскольку это был просто лед, все, что ей нужно было сделать, это растопить его своей кислотой. И у нее почти получилось. Но не раньше, чем на нее из-за стены льда обрушилось огненное одеяло, заставившее подняться горячий пар по всей арене, загораживая ее обзор и зрителей. Воспользовавшись этим шансом, он прыгнул вперед и заморозил Мину, обездвиживая ее, прежде чем выбросить ее с арены одним движением, позволив себе одержать победу. Затем Сущий Миг объявил о победе Тодороки, похвалив его вместе с ней. Мина, лежащая на земле, только вздохнула, но не позволяла поражению беспокоить ее, поскольку ей уже удалось зайти так далеко. С арены Тодороки повернулся к трибуне, где был Хитора, и подумал: «Наконец-то я смогу встретиться с вами лицом к лицу. Я знаю, что у меня нет шансов против вас, как у меня сейчас, однако я не отступлю перед лицом вызова. Я воспользуюсь им как возможностью». Хитора только покачал головой и пробормотал себе под нос: «У него какой-то внутренний монолог. Он практически смотрит на меня». Момо взглянула на Хитора, затем на Тодороки, но ничего не сказала, а только наблюдала за схваткой. «Ну, теперь моя очередь, так что я могу спускаться вниз», — сказал Хитора, вставая и прыгая прямо с трибуны на арену. Однако затем подошла Полночь и сказала: «А, подождите. Послушайте, мне нравится, что вы, ребята, полны мужества, но вам нужно хотя бы дать вашему противнику оправиться от истощения», — сказала Полночь, слегка облизывая губы, глядя на Хитора, осматривая его сверху донизу. Хитора вздрогнул, а Тодороки сказал: «Все в порядке, мне не нужен отдых, я уже в своем лучшем состоянии, и отдых только притупит мои чувства». Полночь только вздохнула, но потом улыбнулся и сказала: «Хорошо, у вас, ребята, есть дух, мне это нравится». Затем она резко взлетела в воздух, давая сигнал Сущему Мику продолжать. «Ну, хорошо, хорошо! Кажется, нас ждет еще один сюрприз! Оба участника финального раунда, оказалось, рвутся разорвать друг друга! Я практически чувствую их боевые намерения отсюда! Ха-ха-ха! Итак, без дальнейших действий, пусть битва начнется!» С этим криком Тодороки и Хитора бросились друг на друга, столкнувшись друг с другом, сшибая друг друга по всей арене. Это то, что думала публика, но все, что они видели, это двое стоящих на арене, уставившихся друг на друга. Хитора смутился и сказал: «Ты ведь знаешь, что битва началась, верно?» Тодороки кивнул и сказал: «Я знаю, но перед этим мне нужно кое-что тебе сказать». Глаза Хитора расширились, но прежде чем он смог его перебить, Тодороки заговорил достаточно низким голосом, чтобы остальные на трибуне не могли его услышать. «Ты знаешь моего отца? Он старатель. Он профессиональный герой номер 2. А его давний соперник всемогущий. Профессиональный герой номер 1. Мой старик делает все, чтобы продвинуться вперед. Он сделал себе имя. Во время своей карьеры героя он работал на полную катушку. Но этого никогда не было достаточно, чтобы опередить легенду вроде всемогущего, который был в его глазах неизлечимым клещом. И поскольку он знал, что никогда не сможет свергнуть его собственными силами, он разработал план. Ты, очевидно, знаешь о причудливом браке, поэтому я избавлю тебя от подробностей. Однако мой отец, будучи человеком, который мне не нравится, выбрал такой брак. Все это ради того, чтобы получить причуду моей матери, чтобы передать ее своим детям. Все, что он хотел, это удалить свою жажду и поднять героя, чтобы возвыситься над всемогущим. Черт его! Я никогда не буду инструментом этого дерьма. В моих воспоминаниях моя мама всегда плачет. Она сказала мне, что у меня уродливый левый бок. И вылила на меня кипяток. Из комнаты объявлений сущий Мик выглядел так, будто собирался выбросить стул в окно, продолжая скрипеть зубами, поскольку двое детей просто еще не начали драку. Глаза Хитора начали дергаться, а Тодороки продолжал и продолжал, пока наконец не сказал: «Подожди, это слишком долго, сформулируй все в 20 словах или меньше». Тодороки на мгновение замолчал, а потом кивнул и продолжил: «Мой отец — это позор. Использовал мою мать только для того, чтобы создать ребенка, который может превзойти всемогущего». Хитор на мгновение моргнул, не думая, что он на самом деле суммирует это все в 20 словах. Но затем вырвался из состояния ступора и сказал: «Я уже знаю. Я подслушал, как твой отец разговаривал со всемогущим». Тодороки на мгновение стоял ошеломленным. Но затем Хитор сложил ладони, как будто пытался раскрыть секрет, и сказал: «Не волнуйся, он подхватил какое-то пищевое отравление и был нокаутирован». Тодороки не знал, как среагировать, но слегка улыбнулся и сказал: «Так ли это? Однако, все это не имеет значения, потому что битва между нами двумя — это все, на чем мы должны сосредоточиться в настоящее время». Тодороки принял боевую стойку, а Хитора по-прежнему спокойно стоял, ничего не говоря. Тодороки правой рукой толкнул ледяную волну в сторону Хитору, охватив всю арену, как будто это была лавина. Не теряя ни единого мгновения, он затем использовал лед, чтобы набрать обороты, и скользнул вверх по трапу к тому месту, где находился Хитора, используя левую руку и извергнув поток пламени туда, где стоял Хитора. «Боже! Как Мариама справится с этой атакой?» — воскликнул сущий Мик, вставая со своего места. Всемогущий, наблюдавший за матчем, только хранил молчание, все еще размышляя о событиях, которые произошли между Старателем и Хитором. С трибун Мина и Мома были немного обеспокоены, но у них были причины, когда они увидели, что произошло. Приземлившись обратно на землю, когда горячий пар медленно испарялся, фигура Хитора появилась снова. Поскольку он все еще стоял в том же положении, совершенно невредимый, если только немного промокший от пара. «Это как в сауне», — сказал Хитора. Тодороки ухмыльнулся, а затем опустил руку на землю. Сосредоточив всю свою энергию на земле, он медленно поднял ее, и вместе с ней образовалась длинная сосулька. Схватив ее, он оторвал сосульку от земли и использовал как оружие. Затем он бросился на Хитору и использовал левую сторону, чтобы сначала извергнуть огонь на него, но это даже его не побеспокоило. Когда пламя утихло, Тодороки появился из-за пламени и ударил сосулькой вперед. Хитора с легкостью уклонился от удара в самый последний момент. Сузив глаза, Тодороки разбил сосульку в руках, в результате чего острые осколки полетели прямо в глаза Хитора. Однако в размытом виде Хитора убирал голову в сторону от каждого отдельно маленького фрагмента, оставляя многочисленные остаточные изображения своей головы. Воспользовавшись этим моментом, Тодороки опустил обе руки на землю, когда гигантский ледяной столб поднялся из земли, блестя в солнечном свете, и поглотил Хитора, продолжая подниматься и подниматься из земли в небо, взывая всем присутствующим на арене, чтобы их челюсти оставались широко открытыми от взгляда. С трибун пара что-то бормотала друг другу, а мужчина сказал: «Это может быть для того мальчика, Мариаме». Мать Хитора повернула голову и посмотрела на пару, говоря: «А? Какого черта ты сказал, панк? Ты думаешь, мой мальчик может так легко проиграть?» Отец Хитора запаниковал и схватил свою жену, прежде чем она перелезла через трибуны и столкнулась с парой, сказав: «Не нужно так волноваться. Дорогая, мы оба знаем, что Хитора будет в абсолютном порядке». Обиженный от того, что он израсходовал столько своей энергии, Тодороки на мгновение промолчал, наблюдая за гигантским ледяным столбом, который стоял посреди арены. Однако затем он начал медленно трескаться и полностью разлетелся на части, в результате чего публика раскрыла челюсти еще шире, если это вообще было возможно. Приземлившись на землю, совершенно невредимым, Хитора убрал остатки льда со своего тела и сказал: «Эй, тот удар был неплохим».